Часть вторая, глава третья. Алейна. Алейна очнулась лежащей на кровати, в небольшой с низким скошенным потолком комнатке. По воркующим на посеревших от времени и заляпанных белым балках, она поняла, что находится на чердаке. Женщина закрыла глаза, вдохнула полной грудью. Ощутила приток пахнущего плесенью и сыростью воздуха. И поняла. Выжила. Непонятно как, но выжила. Она сначала засмеялась, хрипло, неестественно, а затем заплакала. Когда эмоции несколько поутихли, попыталась вспомнить, что с ней произошло после того, как ее сбросили в один из колодцев башни наоборот. Но память отказывалась подчиняться ей. Вместо воспоминаний была лишь одна мгла, а еще почему-то жар, невыносимый, до боли, до зубовного скрежета. Во всем теле чувствовалась сильная слабость. Хотелось взять и заснуть или впасть обратно в забытие. Но Алейна заставила себя открыть глаза и попыталась встать. Сдвинула ноги в сторону и опустила их с кровати. Запуталась в простыне, чистой, но при этом с дырками и в желтых, неровных по краям пятнах. Когда коснулась босыми ногами деревянного, давно крашеного пола, поняла, на ней нет одежды. Поискала глазами вокруг, но ничего подходящего не нашла. Пришлось стянуть с кровати простыню, завернуться в нее и завязать на груди узел. Побежишь, останешься голой. Пока мотала на себе простыню, заметила татуировки, те, что достались ей с мертвого рыцаря-жреца. Сердце сжалось, а затем забилось сильнее. С ужасом и поспешностью она, перебирая ткань, стала рассматривать их у себя. Небольшой фонарь, подвешенный к потолку, давал достаточно света. С предплечья они расползлись по телу, словно раковая опухоль, завладев практически всей поверхностью кожи. Спустились вниз на пальцы, поднялись вверх на плечо, лопатку, уходя на спину. Проползли на грудь, виноградными лозами обвели соски, скользнули на живот и дальше кустью, теряясь в паху и волосах, и снова появляясь на бедрах. И ни одного шрама. Даже на пальцах разовели отросшие, еще полностью не отвердевшие ногти. Внезапно раздавшийся голос вывел Алейну из оцепенения. «Какая радость, что вы очнулись, госпожа! Ох, простите, я не смотрю, совсем ни капельки не вижу, даже вот ни на столечко. Ох, молчу, сейчас я принесу вам одежду, подождите немножечко». Появившаяся у дальней стены женщина нырнула куда-то вниз и пропала. Алина даже ничего не успела сказать в ответ. Она немного подождала, затем встала, качнулась, но сумела удержать равновесие и, медленно шатаясь, пошла вперед. Туда, где исчезла женщина. Судя по всему, там находилась лестница вниз. Так и оказалось. Откинутая в сторону крышка люка из плотно сколоченных досок и ступеней. Ей показалось? Или она услышала плеск волн? Тряхнув головой, чтобы убрать волосы с глаз, она шагнула на ступеньку. И тут у нее закружилась голова. Равновесие, которое с таким трудом она нашла минуту назад, было потеряно. Второй шаг был сделан в пустоту. И Алейна свалилась бы вниз, если бы не ее втолкнули обратно, ударом головы в живот. Она с грохотом упала спиной на пол. В голове словно прозвенел набат. «Прошу прощения, госпожа, прошу прощения. Это я виноват, совсем слепая за пряжей стала. Не смотрю, куда иду». Ее попытались поднять, но сил явно не хватило, и Алейна снова упала, ударившись затылком. «Госпожа, нет мне прощения, дурная, так обращаться со служителем первородного храма, боже ты мой, за что мне бедная, да не скудит жар солнца дающего, да не иссякнет мудрость жрецов, его охраняющих, и не испепелит того, кто правит и правилен в пути, указанным жрецом божьим». «Прекрати!» Алейна повернулась на живот, подтянула ноги и, преодолев тошноту и головокружение, встала. Перед ней на коленях стояла маленькая, худая, можно сказать, тщедушная женщина, средних лет в простом сером платье. Рядом лежал объемный сверток. Женщина билась о пол и молилась Богу Солнцу. «Прекрати!» Снова сказала Алейна ей. Она уже поняла, за кого ее приняли и за татуировок на теле. За рыцаря-жреца, точнее за жрицу. Стоило этим воспользоваться. «Ты знаешь, кто я?» Алейна добавила надменности в голосе. Вышло неплохо. Ей поверили. «О да, госпожа, простите за столь бедный прием. Но я выделила вам самую лучшую комнату. Внизу все прогнило, только и ждешь, когда на голову рухнет балки. А вместе с ними и крыша. Вода во всем виновата. Вода все разрушает. Она снится мне каждую ночь, госпожа. Кошмары. Солнце. Какие же это жуткие кошмары. Подожди же минутку. Она все же сумела поднять женщину с колен. Хотя для этого ей потребовалось приложить значительные усилия. Расскажи лучше, кто ты, где я нахожусь и как здесь оказалась. «О, госпожа, меня зовут Мора, Мора Лорен. Вы в моем доме, в нашем доме. Я живу с мужем Лотом. Он и принес вас сюда. Нашел на берегу. Бедная, как же вам досталось. Хорошо, что у нас есть знакомый целитель. Он приходил сегодня утром. Вы не помните, госпожа. Сказал, что вечером придет еще. А вам наказал кушать больше, пить и лежать в постели. И вот, дал вот эту микстуру». Алина схватилась за голову. Хозяйка дома определенно любила поговорить. «Вам плохо, госпожа?» Мора снова затараторила, как сорока. «Тогда вам лучше прилечь и одеться». Она подняла с пола сверток. «Вы такая худая, госпожа, как моя покойная сестра». Сравнение с покойницей определенно было лишним, но хозяйку это ничуть не смутило. «А я подумала, что ее вещи должны вам подойти. Ваше платье и нижнее белье пришлось выбросить. Уж простите, от них остались одни лохмотья, да еще и все в крови. Бррр». Алина решила, что наконец Мора Лорен говорит нечто дельное и вразумительное, и решила последовать ее советам. Болтушка Мора с необыкновенной сноровкой помогла Алине одеться. Без нее спасенной пришлось бы провозиться не меньше часа. Слабость все еще одолевала ее. Все это время Мора говорила без перерыва, не замолкая ни на минуту. Так Алина узнала, что хозяйка дома – доставщица еды для кошек в верхнем городе. Она закупала свежее, уже порезанное мясо каждое утро у местного мясника, нанизывала его на шампуры и доставляла вместе со старым Ильхестом. По словам хозяйки, это был вонючий и совершенно несносный по характеру старик, брюзга и скупердяй, на телеге к богатым домам. Спаситель же, уважаемый всеми господин со слов жены, Лот, работал в Нижнем городе гладильщиком. Тяжелая работа, которая требует недюжинной мужской силы и сноровки. Жили же они в своем доме, в островном районе, за пределами стен Невелена. Поэтому Алейна часто слышала плеск воды снаружи. Одежда оказалась практически по размеру. Теплое шерстяное платье, побитое молью. Немного жало в районе груди, но можно было потерпеть. А небольшие сапожки пришлись и вовсе в пору. Дополнял гардероб длинный, темный, из плотной ткани плащ с капюшоном. Лжежрица решила воспользоваться моментом и больше не злоупотреблять гостеприимством дома Лорен. Но Элейна оказалась еще слишком слаба. На вид тщедушная Мора без особого усилия заставила ее раздеться и лечь обратно в кровать. Накормила, принеся снизу еды. И довольная, что угодила госпоже, ушла на первый этаж, не заметив исчезновения с подноса старой, погнутой в двух местах двузубой вилки. Вечером, как и сказала Мора, пришел целитель. Высокий сухопарый мужчина средних лет, одетый, как подобает представителям этой профессии. Черный, с пурпурными пуговицами легкий кожаный дублет, черные брюки из плотной ткани, заправленные в сапоги. И как контраст, белые перчатки и плащ. Про них можно было даже сказать «белоснежные». Целитель поставил на стол большую сумку, из которой стал неспешно вынимать небольшие склянки, заполненные бесцветной жидкостью. Все промаркированы на первом, уже мертвом языке. В какой-то из них могло быть лекарство, а в каком-то яд. Или лекарство с такой дозировкой, что по своей сути не отличается от яда. Алина под одеялом подобрала под себя ноги, готовая при малейшей угрозе начать действовать. Он снял плащ, перчатки, потер узкие костлявые руки, словно замерз, хотя на улице было тепло. Сказал: «Вы хотите знать, почему на плаще и перчатках нет ни единого пятнышка?» «Я...» – начала Алейна. Он жестом остановил ее, улыбнулся. Улыбка у него была вымученная, совершенно неестественная. «Все хотят знать об этом. Ответ прост – магия воздуха. Простенькое заклинание, которое я обновляю здесь неподалеку за половину серебряного в неделю. Цена грабительская, но приходится платить. Репутация стоит дорого. Вот зайди сейчас к вам целитель в запачканной грязью одежде. Будете ли вы у него лечиться? А оплачивать вызов? Разумеется, нет. Еще и выставите за дверь, а на следующий день расскажете соседке про огородное пугало, решившее прикинуться не тем, кем оно должно быть. Разве не так? Он подошел к заранее приготовленному тазу с горячей водой и стал тщательно мыть руки. «Я чувствую себя хорошо», — сказала Алейна. Ей было не по себе от голоса этого человека. Он обволакивал, ватой забиваясь в уши. Она сильнее сжала вилку в руке, напоминая таким образом себе, что опасность никуда не делась. Ее могут раскрыть в любой момент, или уже раскрыли. Может быть, уже сейчас дом окружают солдаты, а палачи в башне наоборот снова готовят пыточную для допроса. «Я думаю, что сейчас, Лиса...» Он обратился к ней как к незамужней женщине, знатного рода. «Чувствует себя превосходно. Я даже уверен в этом. Видите ли, я неплохой целитель. Я бы сказал, лучший в островном районе. И когда я увидел ваши раны...» Алейна уже приготовилась прыгнуть и постараться воткнуть вилку целителю в затылок, как тот оказался возле нее. Навалился, прижал к кровати. Одним резким движением освободил руку от вилки, бросил столовый прибор в дальний угол комнаты. И, опустив Алейну, уже спокойно отошел к столу. «Меня зовут...» Не оборачиваясь, спокойным голосом произнес он, словно ничего не произошло. «Энтон Виллем. А вас, Лиса?» Алейна молчала, поэтому целитель Виллем продолжил говорить. «Ваши раны уже затягивались, когда я начал осматривать их. Когда же осмотр закончился, от ран остались лишь еле заметные шрамы. Да розовая молодая кожица, как у младенца. Учитывая татуировку, которую обычно выжигают во время обряда посвящения жрецов солнца в рыцари, я не удивился. Но потом понял, что весь татуировок несколько иная. И самое главное – она не закончена. Да, еще. Я никогда не видел не то, что солнечных жриц, но и жриц-рыцарей». Алейна готова была заплакать. «Дура! Думала, вырвалась! А теперь снова!» «Сколько их?» Еле слышно спросила она. Но целитель услышал, обернулся, на его лице снова возникла вымученная улыбка. Он взял пару склянок в руки, сказал. «Нисколько. Если лисы имеют в виду солдат, магов и прочих. Тех, которые должны окружать и врываться в этот гнилой дом на воде. Я так же, как и вы, питаю мало любви к дознавателям и местным стражам правопорядка. Все, что вы видите на столе, всего лишь часть представления. Вы больная. Я целитель. Вы болеете, а я вас лечу. Все просто». Он стал складывать склянки обратно, методично раскладывая их по своим местам в сумке. «Не понимаю», — сказала Алейна. Она действительно не понимала. «Советую присмотреться к хозяину этого дома, вашему спасителю. Нет, Элиса Мора — замечательная женщина и радушная хозяйка, несколько фанатично верующая в Бога Солнца, но кто не без греха. А вот ее муж... это тот еще сукин сын. И не он вас спас. На самом деле вы попали в рыболовные сети недалеко отсюда, у Чаечной скалы. Эвар Дисельван вытащил лису из них. Пришлось резать веревки. Но что Эвару, ведь это не его сеть. А Лот подошел уже позже и, увидев ваши татуировки, разом смекнул, что можно получить награду за спасенного рыцаря-жреца. Даже если рыцарь не настоящий. Но об этом ему знать не обязательно. Как и то, что вы уже выздоровели. Я скажу супружеской паре Лорен, что вы все еще тяжело больны, и что я прописал вам, Лиса, постельный режим и кучу горьких микстур. Он надел плащ, натянул на руки перчатки, взял сумку. Повернулся было к двери, но обернулся и добавил. «Если надумаете бежать... а я советую с этим не мешкать. Запомните, где я живу. Нижний город, улица Бродобреев. Такое вот у меня соседство. Красный кирпичный дом с обрушившимся балконом. Еще крутящаяся вывеска. Белая ворона. стандартная для всех целителей. «Меня зовут Алейна», — решила представиться небольная больная. «Очень приятно, Лиса». Он ловко ступил на лестницу, ведущую на первый этаж, сделал несколько шагов вниз и словно бы исчез. Часть вторая, глава четвертая. Алейна. Когда целитель ушел, Алейна засобиралась. Непонятно почему, но она поверила ему. Женщина встала с кровати и оделась. Справилась сама. Хотела потихоньку спуститься вниз, уже открыла крышку люка, но оттуда, как чертики с табакерки, вновь вынырнула хозяйка. «Что же вы делаете, госпожа? Вам нельзя вставать!» Всплеснув руками, запричитала Мора, словно квочка, увидевшая убежавшего из гнезда цыпленка. «Целитель сказал, что вы все еще больны, да тем более мой муж уже несколько часов назад ушел за вашими братьями. Вот вы должны вернуться. Они быстро вас поднимут на ноги, я в этом просто уверена. Осталось только дождаться их, а пока я налью вам немного вина, совсем капельку. Делает его моя соседка, душевная женщина. Скажу по секрету, вино это не вино, а настоящая самогоночка, но для поднятия настроения». Внизу хлопнула дверь, послышались три мужских голоса. «Это, наверное, мой муж пришел. Я спущусь, скажу, что вы уже встали». Алина схватила Мору за руку, отчего та уронила стакан с самогонкой на пол. «Ой, какая же я растяпа! Ну вы не беспокойтесь, сейчас все уберу». «Не спеши», — сказала Алина. Теперь ей уже не казалось хорошей идеей прикинуться жрицей бога солнца. Снова попасть в башню наоборот и умереть ей совсем не хотелось. Впрочем, может быть, ее отведут в храм или же просто убьют на месте. Вариантов намечалось предостаточно. Усилием воли Алина скинула с себя оцепенение. «Действовать!» – приказала она себе. «Бежать!» Она сжала Море пальцы, женщина от боли и неожиданности уже хотела вскрикнуть, но Алина вовремя зажала ей рукой рот. Тихо, но требовательно спросила. «Отсюда можно как-нибудь выбраться наружу? Есть черный ход?» «Отвечай, Мора!» «Только через люк. Это единственный выход отсюда, госпожа. А внизу в кладовке есть старая дверь наружу. Мы ею почти не пользуемся». На глазах у Моры навернулись слезы. Она не понимала, чем прогневала жрицу. Алина задумчиво посмотрела на Мору, оценивая ее способности быстро двигаться. «Может быть, успеем раньше жрицов?» «Хорошо. Тогда веди только тихо. И ни звука, поняла? Иначе солнце покарает тебя». Последнее было добавлено, чтобы религиозная хозяйка дома поторопилась, но результат вышел полностью противоположным. Женщина закатила глаза и, обмякнув, упала на пол. «Вот черт! Малахольная какая!» Внизу около лестницы послышались приглушенные закрытой дверью голоса. Лот что-то там с жаром говорил служителям храма солнца. Об Алейне. Она разобрала только каналы, вытащил, женщина-жрец и вознаграждение. На лестнице раздались шаги. Бежать через люк было уже поздно. Взгляд женщины заметался по стенам, наткнулся на запертое ставнями окно. Остановился. «Второй этаж. Не так уж и высоко, тем более, скорее всего, внизу вода». Первым появился Лот. Алейна никогда не видела его, но, судя по рассказам хозяйки, это был именно он. Хозяин дома увидел свою женщину, лежащую на полу. Изменился в лице, в пару секунд оказался возле нее. «Мора, что с тобой?» Мужчина наклонился над ней. «Ответь, пожалуйста, Мора! Не оставляй меня одного! Я люблю тебя, Мора! Люблю!» Он поднял полные горе глаза на Алейну, спросил. «Зачем ты это сделала? Зачем? Она ведь была добра к тебе, я знаю. Она добра ко всем, даже к тем, кто не достоин этого. Настоящее дитя солнце!» «Лед!» – подала голос Мора. «Я живая, дурень!» «Милая, как я рад! Бездна не смогла отнять тебя у меня!» Лот обнял жену так, что можно было подумать, что он ее сейчас придушит. «Рехнуться можно!» – решила про себя Алейна. Я попала на дешевое уличное представление. Что там теперь дальше? А дальше оказались жрецы. Они забрались по лестнице и теперь изучающе смотрели на Алейну. Плачущих и обнимающих Лоренов вниманием они не удостоили. Один был тощий, но видно жилистый, с огромным количеством морщин на лице. Второй – настоящий громила, больше 2 метров ростом. По сравнению с ним хозяин дома оказался гномом. У обоих лица были густо размалованы синей ритуальной краской, что означало не рыцари, но для лжежрицы они не стали от этого менее опасными. Алейна невольно сделала шаг назад. «Тише, тише!» – поднял руки ладонями вверх тощий. «Не надо нас бояться, мы не сделаем тебе ничего дурного!» «Раск!» – прогудел громила. Женщина снова сделала шаг, в этот раз в направлении закрытого ставнями окна. «Вот видишь, у нас нет оружия, смотри, руки пусты!» «Раск!» Алейна уперлась затылком в стену, что было расценено тощим жрецом совсем неправильно. «Вот-вот, так, иди к нам!» «Раск! Солнце покройся мраком!» «Не богохульствуй!» Тот, которого назвали Раском, обернулся и ткнул указательным пальцем в грудь другого жреца. «Я не потерплю осквернение божества!» «Иди, Керки, я пытаюсь договориться. И знаешь почему? Потому что не люблю вязать баб. Они всегда визжат. А знаешь, женский визг – настоящая пытка для моих ушей. Так что давай-ка ты помолчишь, а я договорюсь с этой женщиной по-хорошему, чтобы без лишнего крика». «Раск!» – рявкнул громила. «Эту женщину мы вместе с нашими братьями изловили в верхнем городе и отдали дознавателям. А из Красного дома не возвращаются, по крайней мере, живыми». Тощий удивленно посмотрел на Алейну. «Точно. А я думаю, где я ее видел?» «Не подходите. Уверяю, для вас так будет намного лучше». Голос Алейны дрожал. Она не понимала почему, но очень боялась того, что к ней подойдут ближе эти два жреца. И не потому, что ее свяжут, ведь она не сможет противостоять служителям солнца. Тем более, бежать было некуда. Дело было в другом. Что-то происходило с ней. Поднималось из глубины. Кожу начало сжечь, задымилась одежда. «Подожди, Раск, я чувствую в ней посвященную. А ты?» «Да, и мне это не нравится. Думаю, верховному жрецу не понравится тоже. Нужно ее взять живой. И никаких дознавателей». Тощий улыбнулся Олене. «Ты ведь слышишь меня? Мы не отдадим тебя им. Просто пойдешь с нами в храм. Мы тебя даже связывать не будем. Хотя нет, все же свяжем. Но не сильно. Вернее, сильно, иначе ты убежишь. Ты ведь попытаешься это сделать, я знаю. Тогда не будем сильно затягивать узлы. Значит, договорились? Не будем затягивать». «Убьем ее, Раск!» «Вот это верховному точно не понравится, Дикерке!» «Да мне плевать, старикана давно нужно сместить!» Тощий открыл рот, намереваясь что-то сказать в ответ, и закрыл. Видимо, бунтарские речи Дикерки для него оказались полнейшей неожиданностью. Может быть, перепалка между двумя жрецами продолжалась бы и дальше, но Алейна, решив ускорить процесс метаморфозы тела, шагнула в этот раз вперед, навстречу угрозе, сама не понимая, что должно произойти. Тощий тут же расплылся в фальшивой улыбке. Громила вытащила из-за сапога тонкий длинный кинжал. Пламени не ожидала ни Алейна, ни жрецы. Огонь, вырвавшись из плоти женщины, в одно мгновение поглотил ее одежду, оставив лишь пепел, и стал неимоверно быстро распространяться вокруг. Занялись занавески, одеяло на кровати неподалеку. От них стены, пол и потолок. Тощий бросился к лжежрице, но огонь перекинулся и на него. Тонко завизжав, словно девка на сеновале, он стал кататься по уже горящему полу, тщетно пытаясь сбить пламя. Громила расценил ситуацию лучше. Он не стал подходить близко, просто метнул кинжал в Алейну. Сталь должна была вонзиться точно в сердце, но не оцарапала даже кожи, превратившись в тяжелые капли металла и пролились серебристым дождем под ноги женщины. Жар нарастал. Сейчас чердак, упорно называемый хозяйкой дома комнатой, превратился в кузнечную печь. Алейна увидела, как Мора и Лот пытаются добраться до люка. Подалась к ним, чтобы помочь, напрочь забыв, что сама является источником огненного хаоса. И доски пола не выдержали. С треском обрушились вниз, увлекая за собой людей. Пол первого этажа продержался еще меньше. И горящая, несгорающая Алейна, являющаяся огненной стихией во плоти, столкнулась с холодной водой залива со своей противоположностью. Грохот взрыва слышал весь островной район. Алей не повезло. Ее живой и практически невредимой отбросило внезапно возникшей волной к старому пирсу. А двухэтажный деревянный дом семьи Лорен догорал. Рушились обгоревшие балки, лопались от жара стекла, падала воду по частям крыши. Занялись мостки, ведущие к другим домам и на ближайшие из лодочных причалов. Но люди, собравшиеся поглазеть на пожар, быстро затушили их. Несколько человек полезли в воду мародерствовать. Алина не могла поверить своим глазам. Никто не бросился спасать хозяев. Но зато тащили все, кто во что гораст. Кое-кто решил не мочить ног и баграми тянул всплывающие вещи к берегу. Алина вытолкнула свое тело из воды, перекинулась через борт лодки, привязанной у самого пирса. Больно упала на дно. Женщину била зноб. Кожа была горячей, влага с шипением испарялась ее тело. Татуировки слабо светились. Цвет их переходил от светло-желтого до багрового. Голову словно втиснули в тиски и сжали. Алина понимала, виноват эксперимент в черной крепости. «Сворен Стимблат, во что же ты меня превратил?» Она с трудом приподнялась, осмотрелась. Ее никто не заметил, все были увлечены пожаром. Она с горечью подумала о море. Насквозь фальшивого лота, явно любителя дешевых театральных представлений, который даже говорил, будто пароли, она не жалела. Как, впрочем, и обоих жрецов, особенно тощего болтуна. Она снова рухнула на дно лодки. Ей нужно было уходить. Скоро сюда придут другие служители бога солнца. Узнать, куда делись их братья. Даже если не найдут, то утром заявится хозяин суденышка. Судя по резкому запаху рыбы, в залив он выходит на нем исправно. Слева Лейна нащупала что-то похожее на одежду. Когда вытащила ее из-под себя, поняла, что это забытый в лодке рыбацкий плащ. А Лейна надела его, скрыв наготу. Рыбак был дюжий мужчина. Она буквально утонула в его плаще. Накинув капюшон и сгорбившись, босая, с трудом передвигая ноги, Алина выбралась на берег и никем не замеченная двинулась туда, где не горели фонари. Таких мест в островном районе казалось предостаточно. Следующие часы превратились для нее в коридоры из переулков и узких улиц и прогнивших, расползающихся при каждом шаге досок под ногами. Местные бродяги обходили ее стороной. Слишком уж безумный был ее взгляд. Один вроде решил с ней заговорить, но она так посмотрела на него, что он поперхнулся заготовленными словами и быстро скрылся за ржавым баком. Пара шлюх прокричали ей вслед оскорбления, признав в ней женщину, и покидались камнями, но близко не подошли, опасаясь. Несколько сомнительного вида типов решили просто не заметить странную фигуру, отбрасывающую жуткую тень на стены, и этим, возможно, спасли себе жизнь. С появлением брусчатки под ногами, район, чье название произошло от нескольких густонаселенных островов в заливе Эвы, закончился. Начался Нижний город. Улицу Брадобреев она нашла не сразу. Заблудилась. На исходе ночи силы почти оставили ее. Даже татуировки стали светиться слабее. А вот жар в теле лишь усилился. Пот катился с ее лба и висков, пятная камни под ногами. Тяжело оперевшись о стену одного из домов, Алина устало посмотрела вдоль улицы, ища кирпичный дом с обрушенным балконом. «Нашла!» Белый ворон был виден издалека. Он начинал крутиться на деревянном шесте от малейшего дуновения ветра и при этом скрипел. Скрип, скрип, скрип, скрип. Практически не переставая. Последние метры она ползла, упала перед самыми дверьми из темного от времени дерева. Медная ручка-стучалка в виде головы того же ворона тускло блестела при свете утреннего солнца. Алина все тянулась и тянулась к ней. Она уже стала опускать руку, как ее пальцы сжали, не больно, но сильно. В дверном проеме стоял Вильям. «Доброе утро, лиса Лень», — сказал он. Часть 2, глава 5. Кархен Олад. Более 2000 назад подгорный народ, кость земли и первородные, истинные жители лесов, вместе построили Энрел, что с общего древнего наречия практически позабытого, означает «город двух крепостей». Две расы трудились ради вечного мира. Их попытки прекратить бесконечную вражду вылились в огромный и безумно красивый город на левом берегу широкой, как море, Саэнны. Торговцы и наемники со всех сторон света, варвары из южных гор, пираты Северного моря, знатные вельможи Восточной и Западной Рестарты, приехавшие заключать соглашение между собой, обычные путники, впервые попавшие в удивительный город. Все они забывали про свои дела и просто начинали ходить по улицам и улочкам Энрела и глазеть, превращаясь в обычных зевак. Они смотрели на 4- и 5-этажные дома, вершины которых заканчивались шлемообразными куполами и высокими шпилями. На площади, по которым было страшно ступать, вдруг затопчешь грязными сапогами мозаику и не сможешь увидеть всего огромного полотна, упустив одну, вроде бы ничем не примечательную деталь. На висячие сады почти на каждой крыше или галерее. На второй ярус домов уже одноэтажных, некогда высящихся над ажурными мостами и величественными храмами с помощью огромных каменных опор, отделанных мрамором. Они отдыхали, закрыв глаза, и слушали музыку уличных музыкантов в резных беседках, утопающих в зелени и цветах, в центре которых были фонтаны. Отдохнув, они продолжали глазеть на золотые и серебряные статуи древних героев в полных боевых облачениях, возвышающихся над всеми постройками. Огромные, и благодаря искусству скульптора, который их создал и был благополучно забыт, почти живые. Они служили городу вместо стен, которые ни гномы, ни эльфы решили не строить, открывая тем самым Энрел всему миру. Они глазели на роскошный в своей помпезности многоликий дворец в самом центре города, с двумя десятками башен и полусотней башенок, сотнями шпилей и двумя сотнями галерей. Мрамор, гранит, сердолик, изумруд, топаз, золото, медь, серебро, бронза, амарант, сандал, бархат и шелк, слоновая кость. Все смешалось в дворцовом великолепии, ни на минуту не оставляя после себя и толики безвкусия. На две крепости, черную гномию, носящую название Оторок, подавляющей своей основательностью и видимой неприступностью, и напротив нее белую, эльфийскую, Этимиль, воздушную, будто бы созданную из стекла. Смотрели во все глаза. Обычно после нескольких дней осмотра достопримечательностей гости города двух крепостей уставали и начинали наконец заниматься своими делами. Но были и такие, которые пропадали на улицах Энрела на несколько месяцев. Некоторые исчезали навсегда. Но в таких случаях винить нужно было не город, а его жителей. Интересно, что Энрел был построен без участия магии. Только труд и талант искусных мастеров и их подмастерьев смогли создать этот шедевр. Новая война, никак никем не названная, начавшаяся между двумя расами, привела к тому, что его покинули и подгорный народ, и жители лесов, оставив Энрел нетронутым. Для них было кощунством вести бой в городе, созданном их предками для себя и своих потомков. С уходом двух великих народов в Энреле прекратилась торговля, уплыли пираты, варвары подались дальше на север, а восточные и западные рестарты, повоевав друг с другом, неожиданно объединились в одно большое и сильное государство. Прошло много лет. Столько, сколько нужно, чтобы история превратилась в легенду, а легенда, в свою очередь, в сказку. Но не настолько, чтобы память о прошлом забылась. Об Энреле вспомнили, как это произошло, отдельная история, полная приключений, жертв и героики, и, конечно, с любовной историей, однозначно закончившейся трагически. Главное не это, а то, что спустя 6 веков забвения и запустения город двух крепостей заселили люди, и первое, что они сделали, построили стену. Сейчас Энрел переживал не лучшие времена. Большая часть его находилась в руинах. Некогда яркие краски потускнели, барельефы на домах с трудом можно было различить под вековой грязью. Полуразрушенные дома, в которых давно никто не жил, глазели на редких прохожих пустыми глазницами окон. 8 из 20 мостов обрушились, отчего сильно затруднились переходы между районами. Сейна за столько веков частично подмыла и обрушила берег, а вместе с ним почти целый район. Золотые и серебряные изваяния по периметру города двух крепостей давным-давно пошли на переплавку. Из них сделали хорошие полновесные монеты. От верхнего яруса домов и беседок с фонтанами практически ничего не осталось. Большая часть садов оказалась вырублена или же погибла без должного ухода. Белая крепость Этимиль оказалась погребена под своими обломками. Башни стихий, воды, земли, воздуха и огня постигла та же участь. Разруха поселилась в городе незваной проживалкой, оставшись в нем и практически выгнав очередных хозяев. То, что еще уцелело, была жалкая часть некогда величественного города. Именно там обитали те, кто пришел с другой стороны, вместе с новоиспеченными рабами и некогда коренными жителями. Но Кархину Олоту, прозванному еще на службе у какого-то королька Одноглазым, было давно на это плевать. 6 лет назад нелегкая занесла мага воздуха в город двух крепостей. Будучи наемником при одном лорде, решившем посетить этот великий некогда город, он вскоре остался без нанимателя. Кархин здесь был ни при чем. А при чем? Слишком много спиртного в вонючей таверне. И местное. Тоже, кстати, вонючие головорезы. Себя он еще смог спасти от ножа в спину и нескольких стрел в сердце. А вот лорду не повезло. Проспавшись в какой-то подворотне и протрезвев, Кархин Одноглазый решил остаться. Почему? Он и сам толком не мог сказать. То ли подействовал здешний, отравляющий вседозволенностью воздух, то ли красавица-прачка, у отца которой он снимал комнату в небольшом доме на Можжевеловой улице. А может быть, и то, и другое. Бывшая прачка, а ныне Элиса Олот, без оговорок считала, что второе. Свадьба состоялась спустя всего лишь полгода после знакомства. 2 детей погодки, мальчик и девочка, 6 и 7 лет от роду, укрепили и без того крепкие семейные узы. Только ради них Кархин Олот шел на то, на что раньше никогда бы не согласился. Например, зайти в гнилой район в очередной раз. Этот район относился к тем районам, которые еще уцелели в городе, но оказались погребенными под грязью, мусором и обломками. Здесь почти невозможно было жить. Ключевое слово было «почти». Кархин шел по переулкам и мелким улочкам быстро. Еще многое нужно было успеть. Но в гнилом районе торопиться всегда было непозволительной роскошью. Если ты идешь быстро, значит ты боишься. А если ты боишься, значит тебе есть за что бояться. В лучшем случае – за мешок с деньгами, за пазухой. В худшем – за свою жизнь. Но если ты боишься за свою жизнь, значит она чего-то достоит. А значит, ее можно обменять на мешочек с золотом, который будет точно от кого-то получен и припрятан лучше, чем просто за пазухой. И это тебе повезет, потому что в таком случае тебя не убьют. Если же удача повернулась к твоему лицу трясущейся от жира задницей, то проломленный череп и брошенное на сиденье крысам тело – все, что тебя ждет. Правила таких районов Волод выучил уже давно. Но он спешил, поэтому шел все ускоряя и ускоряя шаг, надеясь на то, что он достаточно перемелькался в районе, чтобы преступники, если и не приняли бы за своего, то по крайней мере обошли его стороной. «Господин куда-то торопится?» Олот резко остановился, повернул голову к полуразрушенному дому. В проеме двери никого не было видно, но внутри, в темноте, кто-то стоял. Кархан уже приготовился сказать ключ слова, чтобы активировать атакующее заклинание. Воздушные клинки. Элегантно и просто. Но понял, что голос говорившего знаком. «Крыса?» «Он самый, господин маг». Из тени вышел мальчишка. Губы он старательно растягивал в улыбке, но взгляд выдавал в нем маленького хищника местных трущоб. Недаром он носил такое прозвище. Звереныш. Натуральный звереныш. Как звали его по-настоящему, Олот не знал. Примечательно было то, что NPC не являлся чьим-либо рабом. «Что ты здесь делаешь?» «Мастер Дюшен приказал мне проводить вас, господин». «Я знаю дорогу, мальчишка». «Уже нет, господин. Сегодня ночью мастер Дюшейн распорядился перевести родственников, членов совета в другое место, во избежание жертв». «Что-то случилось?» «Висельники, господин». Висельники хозяйничали у самой пристани на западе города. Дюшейн же правил в гнилом районе, как король. но под его грязной пятой был еще старый проход за стену, вырытый уже людьми. Через него провозили контрабанду, дурь, которую любили покуривать те, что пришли из другого мира, а также новых будущих рабов. Весельники явно прознали про договор Дюшейна с бароном. Понял Олад. Вслух же сказал. «Что ж, види, крысеныш». Мальчишка посмотрел по сторонам, свистнул. Ему ответил такой же залихвастский свист в стороне высохшего фонтана. Затем еще один у одного из колонн храма. И только тогда мальчишка-проводник направился в вонючую подворотню, откуда, казалось, не было выхода. Обернулся к замешкавшемуся Олату, сделал движение рукой, чтобы маг воздуха следовал за ним, и скрылся за поворотом. «Солнце его забери и сжарь!» Ругнулся Олад и последовал за мальчишкой. Долго идти не пришлось, но за то время, пока он шел за крысенышем, Олад успел изгваздаться в грязи, порвать плащ и чуть не потерять ножны на поясе вместе с мечом. Он пролазил, протискивался, перепрыгивал и проползал между, под и над препятствиями, которым не было числа. Когда он, задыхаясь и кашляя от вони, вылез из очередной дыры, то уже хотел взять мальчишку за грудки и хорошенько так встряхнуть, чтобы тот получше выбирал дорогу. Но нос к носу столкнулся с Дюшейном. «О, господин воздушный маг! Кархин Олад собственной персоной! А я уж вас заждался. Вижу, крыса провел вас по самым укромным уголкам моего района. На то он и крыса, чтобы знать их. И не расстраивайтесь, что испортили одежду. Ее можно очистить от грязи, а вот жизнь можно уже и не вернуть. Конечно, если у вас есть знакомый некромант из тех, кто пришел с другой стороны». «Хватит пустых слов, Дюшейн. Не поделили территорию с висельниками?» Дюшейн сидел в деревянном кресле искусной работы. Сзади него стояли два отпетых головореза, сплошь увешанных боевыми и защитными амулетами. «Поделил, господин хороший. 5 лет как поделил. И остался вполне доволен. А вот они нет». Дюшейн лучезарно улыбнулся. Бандит обладал потрясающей харизмой. Упитанный, можно отметить даже чересчур. Лощеный, всегда гладко выбритый и одетый с иголочки. Его с легкостью можно было принять за человека благородных кровей, коим он совсем не являлся. Он располагал к себе, как располагает прохожий чистый ухоженный кот, моющий мордочку на подоконнике. А если кто-то решит все-таки обидеть животное, так у него есть когти, острые, как бритвы. Когтями у Дюшейна были его подчиненные, немногочисленные, но верные и опасные. «Тогда к чему вся эта конспирация? Или...» «Или, господин, жаба у висельников сейчас, он главный, решил побыть третьей стороной в нашем маленьком дельце». Да, худшие опасения Кархина подтверждались. «Поэтому мне и моим людям не помешала бы помощь барона Гарона Элмарота, коменданта Черной крепости, если он решит посетить эти трущобы и снизойти до такого, как я. Но помощь его преданного слуги тоже сойдет». Последняя фраза прозвучала неожиданно. Олад ухмыльнулся. «Денег больше хочешь?» Дюшейн сделал вид, что обиделся, а потом расхохотался и в мгновение стал серьезен. «В бездну деньги, не в них одних счастье. Я получил то, что дороже всякого золота. Знание». «Какое же?» «То, что этому городу скоро придет конец. Но даже если его не разрушат окончательно, в чем я сильно сомневаюсь. Повоевать любят и люди, и эльфы, и тем более те, кто называет себя игроками. Так вот, даже если НРЛ выстоит, то жить такому, как мне, в нем будет уже не суждено». «Преступников не любит никто». «Как грубо, господин воздушный маг. Я человек, исполняющий волю судьбы, пусть и незаконными методами, зачастую». «Так что же ты хочешь?» «Охрану. Переход стал небезопасен. Я, к моему глубочайшему сожалению...» Он картинно вздохнул. «Не справляюсь». Если Дюшейн говорил, что не справится, значит, угроза действительно была серьезной. «Почему тогда не бросишь все это?» «Хотя нет, не отвечай. Решил тоже уйти из города?» В ответ Дюшейн только улыбнулся и развел руками. «Понятно. Тогда сколько?» «Солдат 20, не меньше. Завтра в полночь за площадью слез, у разрушенного моста». «Будут тебе солдаты, но и ты окажешь мне услугу». Дюшейн склонил голову набок. О, это интересно. Пусть твои люди наведаются вот по этому адресу. Кархин передал бандиту свернутый в четверо листок бумаги. Прочитай. О, махнул рукой Дюшейн. Я и так знаю, что там написано. Район Утренней Звезды, улица Первого Урожая, дом с мезонином. Там еще около окон растет белая сирень и крыжовник. Последнего в листочке, конечно, нет. Это я добавил от себя. Я даже знаю, что вы сейчас от меня попросите. И что же? Невольно повысил голос Кархин. Тише, тише. Вашей семье ничего не угрожает. Просто я люблю собирать информацию о своих деловых партнерах. Например, то, что вы являетесь рабом с очень-очень длинным поводком на ошейнике. А ваша семья, жена и дети, до сих пор свободны. И это под самым боком у пришедших с другой стороны. Очень любопытно. Ты заберешь мою жену и детей из дома и проведешь по переходу за город. Вместе с этими богатенькими, чванливыми засранцами. О, кое-кто не любит игроков? А кто их любит? Я люблю, господин воздушный маг. Они хорошо платят. А еще находятся от нас в паре метрах за вон той стеной. Кархин посмотрел в указанном направлении, скривился. Вот-вот. Так что, договорились? Олот успокоился и вновь стал холоден и уравновешен. Договорились, но... Предупредил Дюшейн. Пожимать руки не будем. Очень опасный, знаете ли, ритуал. Столько хороших людей к солнцу отправил, знаете ли. Как пожелаешь. И да, меня проводят отсюда. За время разговора Олот хорошо рассмотрел, где находится. Этимиль, разрушенная эльфийская крепость. От былой красоты и великолепия не осталось и следа. Так, несколько стен, колонн и фресок. Крыса! Проведешь господина до того места, откуда привел. Прощай, Дюшейн. Влезая обратно в темную дыру вслед за мальчишкой, сказал Кархин. О нет, господин воздушный маг. Послышался веселый голос короля гнилого района. Я уверен, мы еще встретимся. Притом очень скоро. Часть вторая, глава шестая. Норт. Ларен венемел эвессан. Текамин эвнор энеме. Дошен мехален вимин. Мене милер эвеснам этеминне. О чем-то говорила на своем языке наша охрана. Вот послушаешь со стороны чистой воды тарабарщина. Посмотришь на эти ушастые лица, вроде понимают друг друга, даже смеются чему-то. Зря я не пошел в свое время на иностранный. Может быть, сейчас хоть что-то кумекал в других языках. Но чувствую, в данном случае мне бы это не помогло. Перевод с эльфийского. Я думал, мне сперва показалось. Нет, он и правда черный. Откуда они взяли этого гнома? Я думаю, нам лучше этого не знать. До того, как попасть и основательно застрять в легендах, я писал сценарий к сайд-квестам для MMORPG. Да, есть такая работа. Между прочим, очень востребованная. Была, по крайней мере. Все-таки больше 5 лет прошло. Хотя, может быть, это здесь прошло 5 лет. Там, по другую сторону, могло пройти все 50. А может быть, месяц или того меньше. Как с кругом башен. Время внутри и снаружи течет несоразмерно. За территорией, насколько я знаю со слов лутовщиков, постоянно переходящих границу, прошло почти столетие. Клочок земли, оставшийся за русскими геймерами и представляющий собой, по сути, резервацию, превратился в пустынные земли, дикие, опасные и безлюдные. А еще, куда нельзя попасть обычному смертному, то есть NPC. Раньше нельзя было. Сейчас можно. Я сменил положение, но удобнее от этого не стало. В заднице и затылке отдалось глухой болью. Вот где тут связь? Руки, связанные за спиной, я перестал чувствовать уже давно. Развязывать мне их пока никто не собирался. Время кормежки пленников еще не пришло. Скосил взгляд на гнома. Рок спал, подергивал во сне ногами и звучно храпел, будто находился не во вражеском лагере, а в своем любимом кабаке в Громроке. Тавина тихонько сопела рядом. После того, как ей сломали нос 2 дня назад, она перестала храпеть. Прямо чудеса эльфийской медицины. Носком сапога по лицу. Снова пошевелился. Правая нога онемела, плечо ломило. Запястья походили на деревяшки. Те крупицы магии, что у меня остались, пришлось пустить на заживление ран. И дело шло очень даже неплохо. Я осклабился при виде подошедшего стража, решившего проверить веревки. В глазах эльфа мелькнула злость. Ну как же, его товарищи сейчас идут мимо по мертвому лесу, прямиком к Громроку. И этим явно не ограничится. А он сторожит пленных, которых давно нужно было пустить в расход. Его 5 собратьев, судя по взглядам, проявляли с ним полное единодушие. «Смейся, смейся, человек. Тебе, твоей суки-другу-недомерку, недолго осталось», — сказал эльф. Теперь пришла его очередь показывать мне зубы. Ровные, мелкие, белые. Проверив узлы и целостность веревок, он вернулся на свое место. Не будь стражей и перемещающихся по мертвому лесу на территорию мобильных отрядов ушастых бойцов, можно было легко сделать ноги. Благо магических сил как раз хватало, чтобы освободиться от веревок. Рок, ставино рассудив, что в ближайшее время удобного момента для побега не предвидится, завалились спать. Но мне было не до сна. Опять вспомнилась прошлая работа, приличная по жалованию и совершенно необременительная. Не нужно каждый день напяливать на себя кольчугу и точить клинок. Не нужно седлать лошадей или мерить километрами виртуальную землю. Много чего не нужно. В такие моменты, как этот, я вспоминал свой уютный кабинет, где кропал сценарий. Потихоньку, изо дня в день. Получалось хорошо, даже весьма. Игроки давно устали от того, что развлекают сами себя в ММО-играх. Повторяющиеся задания, нудные, сгенерированные искусственным интеллектом квесты. NPC, способные совершать только запрограммированные разработчиком действия, без малейшего намека на импровизацию. Бесконечный захват территорий или же разборки друг с другом в зонах ПВП. Приевшийся всем режим королевской битвы. Виртуальный секс, магазины, казино, надоевшие лутбоксы. Богатый выбор. Но все это и гроша ломаного не стоит, если есть интересная история, в которой геймер является непосредственным ее участником. 10, 20, да что там говорить. Сотня часов другой жизни, совершенно не похожей на то, что есть в реале. Насыщенной событиями, красками, яркими личностями. На любой вкус и цвет. Но стоит уточнить, хороших сайт-сценаристов в игровой индустрии не так уж и много, как и хороших писателей. Обычно это 2 профессии сочетаются или переходят одна в другую. Я как раз вышел из писательской среды. Писал умные современные книжки. С объемными персонажами и диалогами между ними, захватывающим сюжетом, живым миром. Критики меня хвалили, читатели читали. Я получил 2 престижных премий, но, к сожалению, денег мне это принесло мало. Поэтому я начал писать в тренде, по большей части очень популярное литр-РПГ. Это когда... Удача плюс 5, сила плюс 5, потенция минус 20. Или... Получен опыт плюс 200, до следующего уровня осталось... 1 очко. А потом мне повезло. Одно из бесчисленных резюме, отосланных мной, прочитали. И уже через 2 недели я обживался в кабинете одного из многоэтажных зданий, принадлежащих World Game Studios. Богатейшей компании в мире, имеющей отделы почти в каждой стране. Стражи зашевелились. Только что стояли столбом, бдели, а тут забегали. Не к добру это. Вскоре объявился знакомый эльф. Тот, что мне про выбор жизни и моих друзей заливал. Я уже хотел что-нибудь сказать эдакое, пожестче да поедче, но не успел. Ушастый ткнул меня в область шеи. От резкой боли я даже зашипел. И понял. Нет больше моей магии. От внезапной возникшей пустоты неприятно засосало под ложечкой. Инверсионная печать, солдат. Чтобы не выкинул какой-нибудь из своих подготовленных магических фокусов. Мог бы и не стараться. Все равно магическая сила восстановилась бы только 3 дня. А к этому времени я, Рок и Тавина будем плясать у столба, а под ноги, чтобы нам легче плясалось, кинут побольше хвороста и подожгут. Такие показательные казни эльфы устраивали в первые несколько месяцев после первого дня. А вот новичку повезло. Орку в ближайшем будущем не грозят горящие столбы за спиной. Не потому, что он подох, героически сражаясь с превосходящими силами противника, а потому что не подох. Он бросил нас, уйдя с поля боя через портал. Сволочь. Если бы не струсил, не сбежал, а ударил любым боевым заклятием. Да что тут говорить. Жаль, сам я недолго учился магии, в том числе и тому, как генерировать ее в куда большем количестве, в магии на самом деле. Возможно, тогда мы не оказались бы сейчас там, где оказались. Зашевелился гном, дернул ногой, острым носком сапога попав мне в бок. Рок! Зашипел я от боли. Полегче, без тебя тошно. Рок продрал глаза, сонным взглядом посмотрел на меня, затем перевел взгляд на эльфа. О, остроухий. Почему-то довольно произнес гном и тут же получил за свои слова носком сапога под ребра. Тебя и твоих друзей повезут в Эвеле. Эльф все еще обращался ко мне, хотя смотрел на корчившегося рядом Рока. Привяжут к столбам на площади роз. Ну, что я говорил? Тысячи лемель будут смотреть, как в мучениях умирают первые пленники нашего похода в землю предков. Продолжил эльф. Ты должен гордиться оказанной тебе честью, солдат. Горжусь, не могу. Думал, получу по зубам, но остроухий резко развернулся и ушел в темноту леса, к костру. Стражи вернулись на свои места. Жутко болела шея с левой стороны, куда поставил блокирующую магию печать эльф. Горело и жгло. «Чего молчите?» Зло спросил я Тавину и притихшего Рока. «Хана нам», — сказал гном после некоторого раздумья. «Нужно было бежать до того, как он поставил тебе печать», — тихо сказала Тавина. «Вот и поговорили». Через час боль несколько утихла, или это я претерпелся, и мои мысли снова завертелись вокруг моей прошлой жизни. Наверное, все дело было в том, что я давно не сидел столько времени на одном месте без дела. Впрочем, это было полезно повспоминать, потому что школьные годы и первые годы института я забыл напрочь, как будто их и не было. Я вздохнул, попытался устроиться поудобнее, но земля от моего ерзания мягче не стала. Интересно, что происходит сейчас в реале? Или, может быть, не происходит ничего, потому что реала никакого больше нет. Третья мировая война уничтожила государство, руины вместо городов, пепел вместо домов и прах вместо человеческих тел. И чудом уцелевшие игровые сервера, что вполне возможно. Учитывая, что в последнее время мировые игровые корпорации стали размещать мейнфреймы на островах Индийского океана, в основном на Филиппинских островах, подальше от большой политики и непрекращающихся конфликтов. Это одна из основных версий. А так их неимоверное количество. Кто-то считает, что это военные проводят над геймерами эксперименты. Кто-то верит в то, что Землю завоевали инопланетяне и теперь проводят опыты. Вместе со своим излюбленным зондированием всего и вся. Что можно прозондировать в Homo sapiens? Многие геймеры думали, что если убить себя в игре, то можно выйти из вирта, очнувшись в реальности живым и здоровым. В основе их теории лежит баг в системе, не дающий выйти из киберпространства. Почему я упоминаю их в прошедшем времени? Да потому что все, кто считал так, покончили с собой. Ну или помогли друг другу в этом неблаговидном и малоприятном деле. Сказать по правде, я сам чуть не решился на подобное, когда отчаялся вернуться назад. Но вовремя одумался. А может быть, смолодушничал. Сам не знаю. Под утро нас пинками подняли с земли и погнали вглубь серой чащи. После того, как я несколько раз упал, нога слушалась плохо. Остроухие соорудили для меня волокуши и заставили Тавину и Рока их тащить. Гном сразу стал ругаться. Тавина, как всегда, не проронила ни слова, на то она и молчунья. Километров через 10 эльфы поняли, что далеко мы так не уйдем, и выделили для нас немногочисленных лошадей. Не прошло и 2 дней, как мы оказались в эльфийской крепости. Небольшой, но хорошо укрепленный. Несколько красного цвета знамен с изображением черным сломанным клинком развивались на ветру. За время пути мы с Тавиной пытались бежать 2 раза, гном 3. Безрезультатно. Только синяков прибавилось, головной боли и сломанных ребер. Били нас остроухие от души. Как не убили, не знаю. Предварительно разделив, нас бросили в темницу. Каждому досталось по каменной одиночке, где только и можно что ноги вытянуть, если сядешь напротив двери. Небольшое окно в виде прямоугольной дыры в метрах 4 от пола давало пусть и скудный, но все же свет. А еще выполняло функции вентиляции. Если бы не это, то здесь можно было вполне задохнуться от вони. Убирали остроухие свои тюремные помещения от силы раз в 20 лет. Если убирали, конечно. На руки и ноги мне надели цепи и приковали к железным кольцам, вмурованным в стену. Как по мне, перестраховались ушастые. Я сейчас не то что бежать, сидеть нормально не мог. Прошло около суток. Мне так показалось, хотя периодически отключался. Никто не входил в железную дверь. Ее скрип и лязг, когда петли проворачивались в пазах, я услышал бы за километр, даже в бессознательном состоянии. Мне повезло. У меня оказался сосед, тощая серая крыса. Она сначала пряталась в своей норке, но потом привыкла и стала выбегать наружу и смотреть на меня одновременно печальными и голодными глазами. Я было решил, что смогу подружиться с одиноким животным, но, как оказалось, ей нужны были мои грязные пальцы ног. Один из них – большой. Она решила рискнуть и попробовать на вкус. Пришлось прибить ее цепью, чтобы не проснуться потом с обгрызанным носом. Пальцы не жалко, а лицом своим я дорожу. Пока сидел, все сокрушался, что не мог предупредить никого в Громроке. Крепость, в которой отслужил больше 4 лет, стала почти моим домом. Сейчас эльфы, вероятно, уже раскатали его по бревнышку. За мной все же пришли. Провели по коридору наверх, заставили свернуть пару раз, а потом зайти в небольшое помещение. Мне оно сразу чем-то не понравилось. Дыба, раскаленная до красна жаровня, костедробилки и пыточный стол с лежащими рядом инструментами определенно не внушали оптимизма. Меня посадили на высокий железный стул, расковали, протянули железную цепь в специальные вделанные кольца таким образом, чтобы я не мог сдвинуться с места, и заковали заново. Рядом встали два эльфа в черной с красным униформе. Около получаса мы ждали, молча. Даже я не стал острить, а решил посидеть в тишине. Иногда стоит подумать и проникнуться моментом. Наконец послышались приглушенные голоса, и в пыточную вошли еще два остроухих. Оба мне не понравились. Один за высокомерный вид и предельную чистоту своего костюма. Сразу видно, высокородный. Другой из-за мертвенного равнодушного взгляда. Я сразу признал в нем палача. Вперед вышел высокородный. Чуть наклонился вперед, посмотрел мне в глаза, сказал: «Ты расскажешь, кто ты, какую обязанность выполнял в неназванном отряде, сколько всего отрядов вышли из Лионелли». Видя мое замешательство, он с раздражением поправился: «Ты знаешь эту крепость как Громрок, человек. Сколько всего отрядов осталось? Расскажешь, сколько находится в крепости обычных аларинов». Здесь я понял. Так эльфы называли нас, геймеров. Буквально это означало пришедшие с другой стороны. И обладающих магической силой. Я смогу распознать ложь, человек. Любая неправда, даже небольшая, будет жестоко наказываться. Но для начала ты испытаешь боль, которую будешь вспоминать каждый раз, когда только подумаешь обмануть меня. Приступай. Последнее он сказал палачу, который без лишней суеты взял большие щипцы и направился ко мне. Но несмотря на приближающегося мучителя, я не думал о пытках. Разбитые губы сами по себе расползлись в ухмылке. Громрок еще держался. Держался назло всем эльфийским отрядам вместе взятым. И мы продержимся. Судя по тому, как невольно вздрогнул высокородный, моя ухмылка превратилась в оскал. Часть 3, глава 1. Хагар. Мир без горести и боли, и без зависти людей. Мир, где нет ужасной доли, оставаться не удел. Плач не слышен, смех не горек, нет печальных слов и слез. Исчезает дымкой море, глаз голодных. Слишком прост этот мир для нас, безбожных, бессловесных и глухих. Нужен нам такой, где можно собирать свои грехи. Истории, сказки, легенды и песни земель Таннайры. Составитель Э.Л. Собик. Боже, вас там магии учили? В вашем приюте. Даже связать круг единения не можешь. Не отпускай руки, говорю. Держи прямее. Черт, держи их перед собой. Вот, вот так. Держи, говорю, здоровяк. Хагар видел тела своих друзей. Лодика в местном лазарете, среди других мертвецов. Их складывали в самом дальнем помещении. Последних уже бросали как попало. Он лежал у самого края. Глаза широко раскрыты, лицо искажено гримасой боли. Тело изломано так, что не признать вихрь, боевое заклинание магов воздуха. Просто невозможно. А когда вчера днем Хагар шел вдоль стены, он увидел тело Олии. Видимо, магический щит дал слабину, и уже заклинание магии земли смогло проникнуть за барьер, превратив каменные плиты под ногами игроков в смертельную ловушку. Из почти гладкой поверхности они превратились в шипы, которые пронзили пятерых геймеров. Эльфийский маг оказался настоящим мастером, искусно использующим власть над стихией. Так энтомолог, собирая свою коллекцию, прикалывает бабочек булавками на длинную дощечку. Хагар в реале еще Олегом занимался коллекционированием, поэтому хорошо помнил, как это булавками, аккуратненько. Мертвых снимали долго, пришлось долбить камень. Этого орк уже не застал. Ушел, забился в свою комнатенку и заплакал. Он только выглядел взрослым. Все-таки ему было лишь 16 лет. «Держись там, держись! Сейчас атака закончится, сможешь отдохнуть. Только не помри, не помри, говорю! Ты мне еще пока нужен!» Он все рассказал своим друзьям. Только им. Как бросил неназванный отряд. Сбежал по заранее подготовленному маяку, связь с которым держал все это время. Они поверили и не простили ему, перестали разговаривать. Орк же не переставал искать с ними встречи, высматривал на конюшне, останавливал в коридорах замка. Когда находил, объяснял, что те трое, Норт, Рок и Тавина, были уже почти мертвы. Он ничего не мог поделать. Ничего. Лодик плюнул ему в лицо, а Оля отвернулась, еле сдерживая слезы. Больше они не виделись. А потом началась осада. Большинство игроков даже не подумало бежать из Громрока. То ли не поверили рассказам о нападении на неназванный отряд, из которого остался жив лишь маг, то ли просто не придали особого значения. Только комендант Харкит Грост принял слова орка всерьез. Отправил верных ему людей прочесывать окрестности и собирать назад неназванные отряды. Заставил всех NPC, а было их здесь немного, не любили местные держать рабов, тащить все съестное с огородов, разбитых за пределами крепостных стен, в погреба и кладовые. Сам же пытался заставить геймеров укрепить стены. Но игроки – те еще трудяги. Уже через час половина из них, бросив дела, пошли пить пиво и вино в местном кабаке. Еще через два к ним присоединилась другая половина. Что-что, а кабак геймеры восстановили в Громроке, как только обосновались в нем. В отличие от стен, надвратных башен, рва под стеной, заваленного землей и мусором, конюшни, псарни и части казарм. Единственное, над чем игроки решили поработать, так это над магической защитой, которая, несмотря на внушительный возраст, все еще действовала. Многослойная, с использованием всех четырех стихий, а еще магии жизни, любимой друидами. «Все, здоровяк, можешь выдохнуть? Отпускай руки!» Надолго сегодня их не хватило. Парочка воздушных макстранов, два десятка фаерболов. Что-то было новенькое из магии земли, но я плохо разобралась в остаточном фоне. Выдыхаются ушастые. Если продержимся еще пару суток, может быть, дождемся помощи от Энрейла. Что скажешь? Ну не молчи, говори же. Я пойду, посплю. У себя часа два. Хагар даже не спрашивал, просто констатировал факт. То, что молодой маг находился здесь не по своей воле, он даже не вспомнил. Орк с трудом встал с каменного пола и на трясущихся ногах осторожно, чтобы не наступать на тщательно вычерченные линии большого магического круга, пошел к выходу из башни. «Ага, только дохляка этого забери!» «Медок!» – толкнул Хагар еще одного мага, валяющегося на полу. «Вставай!» Медок даже не шелохнулся, как лежал лицом вниз, так и продолжил лежать. Хагар толкнул его еще раз, решил перевернуть. Но он так ослаб, что у него это получилось только после третьей попытки. Из рта медака медленно ползла окрашенная кровью слюна. Глаза мага не двигались. Одно веко опустилось, второе было открытым. Маг был мертвее мертвого. «Что там, Хагар?» Горло орка подкатил тошнотворный комок. Хагар сделал пару шагов вперед по направлению к двери. И его вырвало. «Боже ты мой! Неужели было нельзя этого сделать в коридоре? Или на лестнице? Хорошо, круг не заблевал». «Он мертв», – тихо сказал орк. «Как мертв?» Теперь к телу подошла магичка. Эльфийка Параси. Она была таким же геймером, как и орк. Ее звали Таэль Ли. И в реале она была Мэй Ли. Полукореянкой, полурусской. Живущей в культурной столице России – Петербурге. И работающей секретаршей в одном из офисов World Game Studios. Но вот уже в течение 2 лет она была одним из боевых магов Громрока. И практически единственной, кто вообще представлял, что делает. Поэтому на третий день осады из обладающих магией выжили только 3. Вернее, 2. Если не считать умершего от истощения медока. Из-за неумения медока накладывать правильно даже простейшее заклятие, Таэль начала использовать его как батарейку для себя и магических барьеров, которые подпитывала постоянно уже в первый день осады Громрока. Для подзарядки она пустила в дело еще кучу артефактов, которые по приказу коменданта собирали по всей крепости и относили ей в башню. Хагара она заметила не сразу, он прятался на конюшне. Нет, сначала он тоже сражался, но после того, как рядом с ним, несмотря на щиты, магическим заклятием взорвало голову лучнику, он испугался. Как тогда, когда завязался бой с передовым отрядом эльфов у башни. Его выволокли из конюшни сегодня утром. В соломе и лошадином дерьме. Он не сопротивлялся. Даже когда его приволокли в башню к Таэль, поначалу Хагар не понимал, что происходит. Думал, его накажут. Может быть, даже приговорят за трусость к казни. Но никак не ожидал, что проклятая эльфийка использует его как источник магической энергии. «С паршивой овцы хоть шерсти клок», — сказали ему. Теперь он давал шерсть. То есть пополнял резервный магический фон для пользования Таэль приблизительно каждые 3 часа. Именно с таким интервалом маги эльфов атаковали магический барьер Громрока. Первородных осталось немного. Вчера вечером основная их часть ушла по направлению к Энреллу. По пути им должны были встретиться пара форпостов и небольшой городок под названием Лим. Но вряд ли остроухих они могли задержать. Там почти не было игроков. «Значит так», — распорядилась двужильная Таэль. «Ты, здоровяк, сейчас пойдешь к караульным внизу. Скажешь, что отсюда нужно будет убрать труп. Если заленится, скажешь, что Таэль помнит. Они знают, что именно. Так что мигом оторвут свои жопы от табуреток. Потом зайдешь на кухню и хорошо подкрепишься. А потом?» «А потом найди себе место, где ты снова сможешь спрятаться, здоровяк. Только что-нибудь получше конюшни. Я на себя вешать 2-й труп не хочу. Совесть не позволяет. На сегодня у нее лимит. А завтра... В общем, спрячься получше». Хагар удивленно посмотрел на эльфийку. Понял, что что-то говорить сейчас опасно для здоровья. И 2-го шанса у него не будет. Встал сам, пусть и с трудом, и поплелся по ступеням в караульную. «И еще!» — крикнула Таэль ему сверху вниз. Голос ее звучал устало. «Не попадайся больше Гросту. Если он найдет тебя в какой-нибудь щели, уклоняющегося от боя, то свернет шею. Да и помойся, что ли, а то от тебя воняет». Хагар ничего не ответил, лишь ускорил спуск. Чуть не прошел караульную. Сказал напряженным и злым солдатам про мертвого медока. Выслушал много хорошего про себя и своих предков, аж до самого 7-го колена. И, ширкая сапогами по каменному полу, пошел к себе в старую комнатку. Есть ему не хотелось, прятаться тоже. Не снимая одежды, он рухнул на кровать, но долгожданное забытие не шло, несмотря на усталость. Почему-то память подсовывала ему воспоминания о стычке неназванного отряда с эльфами. Палач, Черный и Молчунья проигрывали бой. Мог ли он помочь им? А может ли помочь сейчас? Он сел на кровати. Магический орк был опустошен, спасибо Таэль, но у него в комнате был припрятан охранный талисман. Не бог весь что, но, поглотив его энергию, можно скастовать, например, заклинание портала. Заклинание портала Это смешение магии всех четырех стихий – земли, воды, воздуха и огня. Слабаку или недоучке лучше за него не браться. В лучшем случае у него ничего не получится. В худшем – сильнейший откат от плохо сплетенного и неконтролируемого заклинания убьет самоуверенного мага. Но есть одна уловка – маяк. Нет, не тот, что светит и указывает мореходам верное направление или предупреждает об опасности. Магический маяк – нечто иное и одновременно похожее. Он может быть неодушевленным, обычная вещь, которая находится рядом с хозяином, не меньше полугода. Маяк может быть одушевленным, животное или даже кто-то повыше в эволюционной цепи. Эльф, человек, орк, гном. Тролли и гоблины к этой категории не относились, потому что были маловосприимчивы к магии. Хагар воспользовался маяком, когда улепетывал от эльфов-разведчиков Громрок. Старый нож в его комнате сослужил для этого дела отличную службу. Почему орк решил начертить перемещающийся круг и положить его в центр магически закрепленную за ним вещь, он до сих пор не понимал. Нападений на неназванные отряды почти не случались, если только те, решив подзаработать, не переходили границу. Но он решил перестраховаться. Как выяснилось, не зря. Теперь Хагар решил воспользоваться порталом через магический маяк еще раз. Вернее, даже два. Он нашел в своей сумке две вещи, полученные им во время недолгой его службы в отряде. Первую дал ему северянин Норт. Старый нож, наполовину сточенный, но не настолько, чтобы им нельзя было пользоваться. И то, что он несколько дней назад отдал его магу, не должно повлиять на отпечаток ауры первоначального хозяина. Второй вещью оказалась полупустая фляжка. Серебро, из которого она была сделана, почернело снаружи, но все равно вычеканенные на сосуде победы гномов над другими расами Таннайры виднелись вполне еще отчетливо. Рок дал его ночью перед нападением. В ней все еще плескалась брашка. Хагар положил предметы справа от себя и начал тщательно чертить перемещающий круг. Он не просто хотел воспользоваться заклинанием портала, но инвертировать его. Через маяки притянуть истинных хозяев вещей. Если, конечно, они еще живы. В чем орк сильно сомневался. Но для того, чтобы жить дальше, не чувствовать постоянной вины от предательства боевых товарищей, которых мог спасти. А мог ли он их спасти? Нужно было совершить ритуал. На начертание круга и вписывание в него символов призыва понадобилось около часа. У молодого мага тряслись руки от усталости, недосыпания и недоедания. Много раз ему приходилось перечерчивать линии. Наконец, когда все было готово, он положил вещи Норда и Рока в центр круга, где должны были одновременно открыться два портала. Отошел в самый дальний угол. Чертить еще один круг символом поглощения для уменьшения отката орк уже не стал. Не было ни сил, ни терпения. Перетерпит. Он же все-таки здоровяк, как называет его Таэль. Маг долго не начинал, решался. Хотел уже замазать линии и символы. Но потом пересилил непонятный страх и, поглотив магию талисмана, активировал подготовленное заклинание. Как всегда, Хагар вспомнил самое главное уже после. Он совсем забыл про активный магический барьер, поддерживаемый вокруг крепости, и про то, что порталы лучше открывать на значительном расстоянии друг от друга. Но про это он вспомнил еще позже. Ничего удивительного, что ничего не произошло. Хагар уже хотел выйти из своего безопасного угла, как в комнате явственно потянуло сквозняком. Символы загорелись мертвенно-белым светом. С громким хлопком в центре круга появились четверо. Босой, с черной как сажа кожей гном, с кандалами на ногах и обрывками цепей. Окровавленный полуголый северянин, прикованный к стулу. И два эльфа, один воющий от боли, потому что портал захватил только часть его, правую ногу до колена и кисть руки. Тоже правую, он оставил по другую сторону. Кровь хлистала из вен и артерий, забрызгивая стены, пол, потолок и всех окружающих. Второму первородному повезло больше. Остроухий был полностью цел и теперь, сжимая в руках тонкие, больше похожие на стилеты ножи, озирался по сторонам, не понимая, куда он попал. Первым опомнился от перемещения, как неудивительно, Норд. Глядя прямо в глаза Хагару, северянин тихо, но отчетливо произнес: «Убей палача». В следующие минуты произошло много событий. Эльф с отрезанным порталом конечностями, обезумев от боли, набросился на своего собрата. Норт резким толчком опрокинул кресло назад в бок, упав вместе с ним на пол, ломая ему ножки. Хагар заехал кулаком по лицу палача, а гном решил, что без него вся эта свара никак обойтись не может. И потому с криком «Наших бьют!» вцепился руками в окровавленный обрубок ноги новоиспеченного калеки и что есть силы дернул, отчего первородный взвыл еще больше. Орк только одним ударом и ограничился, пришел запоздалый откат, и он рухнул на пол, харкая кровью. Северяне непостижимым образом, сказалась недюжинная сила, подаренная ему еще при выборе персонажа, поднялся вместе с креслом и рухнул на эльфов, придавив вдобавок рока. Теперь пришла очередь взвыть гному. Эльф с обрубками конечностей дернулся и затих, и все благодаря своему собрату. Тот решил то ли облегчить несчастливцу участь, то ли избавиться от лишней обузы, которая еще вдобавок душила его из-за последних сил. Так или иначе, но он всадил в такого же остроухого, как и он сам, свои узкие ножи. Норд, скованный по руками и ногам, сделал то, что мог, ударил своего мучителя головой в лицо, отчего тот потерял сознание. «Новичок!» – прохрипел северянин. «Встань и убей эту сволочь, пока она не пришла в сознание!» Придавленный гном поддержал своего товарища. «Давай же, чего разлегся? Эх, после смерти отдохнешь. И когда закончишь со Остроухим, то скинь с меня этого Борова, а то мне нечем дышать». Хагар, только что чуть не выблевавший горлом свои легкие, с трудом встал. Шатаясь, подошел к этой куче тел, залитой эльфийской кровью, и стал поднимать кресло с северянином, стараясь поставить его на отсутствующие ножки. «Ты что делаешь? Палача убей! Он сейчас очнется!» Но орк не слушал. Перед глазами его двоилось, горло все еще подкатывал тошнотворный комок. Поэтому он не заметил, как эльф очнулся, достал свои ножи из мертвеца и решил снова применить их. Не оплошал гном. Рок кинулся жителю леса под ноги, опрокинул его, а затем, намотав ему на шею цепи, стал душить. К тому времени, как Хагар все же сумел поставить на пол кресло, которое тут же упало вновь, с палачом было покончено. Какое-то время никто ничего не говорил, стояла абсолютная тишина. «Эх, думаю, не выберемся от этих чертовых остроухих!» Первым подал голос гном. «Думал, или сгнию в камере, или помру от пыток. А ты, палач?» «Черный. Может быть...» «Да ладно, ладно, нечего тебе горячиться. Это я так, по-дружески». Вдалеке раздались хлопки, яростный звериный рев, а затем крепость сотряслась до самого основания. Хагар буквально почувствовал на себе, как ревется магический барьер, оставляя Громрок без защиты перед магией эльфов и перед пламенем могучих крылатых созданий. «Драконы», – выдохнул орк. «Они заключили союз с драконами». Часть 3, глава 2. Дорс-полукровка. В его жилах текла кровь высокородных эльфов красной семьи клана Тирель, самого древнего рода среди всех родов лесных лемель, населяющих Танайру. На знамени цвета крови всегда изображался черный, неровно сломанный клинок, а девиз под ним гласил «Честь и сила». Насчет силы можно было не спорить, воины клана были тому подтверждение. Жаль, что насчет чести все было не так однозначно. Ведь его мать оказалась обыкновенной шлюхой, не пропускающей никого, кто имел член. Впрочем, те, кто не обладал этим, обычно отличающим мужчину от женщины достоинством, тоже имели возможность попасть в одну постель с прекрасной Ланеэли Тирель. Мать была настолько неразборчивой в выборе любовников, что однажды Дорс увидел ее в малом зале, прямо на столе из красного дерева, совокупляющейся с двумя мерзкими дхатами, в землях людей, называемыми еще гоблинами. Он успел пробежать от открытой двери по коридору до следующего поворота, прежде чем его вырвало. Дорс как сейчас помнил этот эпизод в своей жизни, особенно то, как слуга, увидевший его, блевавшего на черный с красными прожилками мрамор пола, заставил потом все убирать, чуть ли не вылизывать языком. С истинным наследником рода он бы так не поступил. Но Дорс пусть и имел право добавлять к своему имени имя рода Тирель, оставался всего лишь полукровкой, незаконнорожденным ублюдком. Отцом его был человек, Барт, попавший в плен из-за того, что по своей глупости заехал в Лакальмаль. Да не один, а с ребенком. Из всего имущества при себе у него была старая эльфийская лютня. Говорят, он был красив для человека и обладал чудным голосом, как у одаренного Лемель. Поэтому его в виде раба оставили при кровавом оплоте, замке красной семьи, развлекать местную знать. Он умер довольно быстро, опившись на очередном застолье, успев перед этим обрюхатить высокородную Ланеэль и оставить после себя, кроме кучи бутылок в комнате, еще малолетнюю дочку Риколиту, 6 лет от роду. Девочку сначала хотели подкинуть какой-нибудь семье в людской деревеньке, недалеко от границы, но потом передумали и оставили при замковой кухне помощницей. Ее иногда показывали высокородным гостям, как человеческого питомца, которого и погладить можно, и покормить с руки. Впоследствии сестра оказалась единственным другом Дорса в кровавом оплоте. С ней он проводил большую часть свободного времени, а его у него было не так уж и много. Весь день он выполнял какую-либо работу, которую его щедро одаривал старый управляющий. Полукровка чистил конюшни, мыл полы, убирал комнаты и еще делал много чего. Кроме работы его учили, не забывая, что он все же Тирель. Поэтому около часа в день он тратил на изучение довольно кровавой истории Красной Семьи, а также истории других кланов, не отличающейся меньшей жестокостью. И около 2 часов его пытали тренировками. Как правило, это были меч и лук. Иногда он занимался с пращой. Интересно то, что вскоре к нему присоединилась Рика Риколита, чтобы поддержать брата. Никто не возражал. А Бидели, старший мастер по оружию, только поворчал про дур девок на плацу. И на этом все закончилось. С молчаливого попустительства старого Таркана Тирель, главы Красной Семьи, ее вместе с братом стали обучать воинскому искусству. Так продолжалось 6 лет. Риколита подросла и стала интересовать мальчишек Лемель. Брат какое-то время пытался заступаться за сестренку, но потом она ему ясно дала понять, что совсем не против такого интереса. Периодически по воле слепого случая Дор заставал мать в различных частях замка, занимающейся любовью с очередным мужчиной или женщиной. И хорошо, если они были эльфами. В замок часто привозили пленников различных рас. Орки, гоблины, тролли, люди, гномы. Выбирай, не хочу. Чаще всего она спускалась к ним в темницу. Реже их провожали с охраны к ней, в спальню. Или в малый зал приемов, где приемы давно заменились на оргии. В эти места полукровка старался не заходить. Слава спасителю Этелю, пришедшему к Лемель 3000 летия назад, в 16 лет по распоряжению деда, уже слишком старого, чтобы навести порядок внутри клана, но еще что-то значащего в нем, его отдали в военную академию, и он перестал лицезреть мать и ее любовников. А в 22, после успешного окончания учебы, его отправили в Шост, бывшую гномью крепость на границе со спорной территорией у Большой Локи, бурной горной речушки. На самом деле спорили за землю даже не 2 расы, а 3. Но люди, которые имели больше всего прав на этот достаточно лакомый кусок, уже давно решили не ввязываться в свару и отступили, оставив после себя несколько деревень и так и недостроенную крепость. Дорс понимал, что его отправили в Шост не просто так, а чтобы он как можно дальше находился от дома и не раздражал своим видом 3 старших братьев, претендующих на место главы клана. А оно, это место, должно было в скором времени освободиться. И полукровка был явно лишним. В течение месяца он думал, почему его просто не прирезали или не столкнули с замковой стены. А потом гномы решили забрать свою старую крепость, а заодно подвинуть соседей эльфа поближе к лесу. И он понял, почему. Безусловно, власть держащие знали о скором конфликте с подгорным народом, поэтому и стягивали войска к границе. Но делалось это медленно, так как 7 кланов, видимо, решили, что в ближайший год нападений не будет. Ошибка дорогого стоила солдатам Лемель, оказавшимся в Шосте в полном окружении и полностью отрезанным от мира магическим барьером. Крепость штурмовали 6 раз, и все 6 раз нападающие были отброшены от крепостных стен. Нахрапом гномам захватить свое же бывшее укрепление не удалось. Тогда они взяли его в осаду, не забывая забрасывать время от времени взрывающимися и просто огненными снарядами проклятых эльфов. Магическая защита пока держалась, но полковые маги Лемель не справлялись с напором, и то и дело стены подвергались медленному, но упорному разрушению со стороны военных машин подгорного народа. А потом гномы сделали подкоп. Сразу в четырех местах. В двух случаях Дорс и десяток бойцов под его командованием смогли отбить прорыв врага. Там же, где гномы прорвались в старое подземелье, их ждал прием полусотни солдат и маг с заготовленными боевыми заклятиями. На поверхность не вышел никто. Ни гномы, ни эльфы. Они бы продержались еще, но рухнула восточная стена. Вот тогда Дорс понял, что такое попасть в располагающее на дне бездны людское пекло, коим так любят пугать прихожан жрецы бога солнца. Эльфы говорят о гномах с пренебрежением, называя их в лучшем случае карликами, в худшем – грязными недоносками. Только вот подгорный народ – это народ, который благодаря своему воинскому таланту заслужил уважение во всей Таннайре. Железом и кровью. Дорс и еще около 300 лемель, находящихся в крепости, смогли по достоинству оценить, насколько гномы искусные воины. Когда они отступали в донжон, их осталось от силы полсотни. Израненные, измученные многочасовыми боями, они готовились дорого отдать свои жизни. Никто даже не помышлял о сдаче. Худшего позора вообразить для чистокровного первородного было нельзя. Последний штурм не заставил себя ждать. И вот тогда у отчаявшегося Дорса, в чьих жилах текла кровь Тирель, открылся дар к магии. Прорезался, как первый зуб у младенца. С болью, криком и мучениями для себя и солдат-товарищей. Чистая сила поглотила Дорса без остатка, а затем вырвалась наружу, захватывая пространство, поглощая его, пожирая, словно чудовище. А впрочем, она и была чудовищем. Это сила. Монстром, который родился и обнаружил вокруг лишь пищу. И всю ее он захотел пожрать. Атака подгорного народа захлебнулась, а следующей не произошло. Гномы отступили, подошла долгожданная помощь. Третий полк, состоявший в основном из воинов двух кланов. Марокель и Синтели. Прямо с марша атаковал гномов. Когда бой закончился, эльфы перестали преследовать спешно отступающих недоносков и обратили свой взгляд на шост. Им предстала следующая картина. Из непонятно как уцелевших ворот полуразрушенной, полыхающей крепости выходил Лемель. Одежда на нем обгорела, страшные ожоги покрывали почти все его тело, а с ладони капало на землю жидкое пламя. Так Лемель узнали, что Дорс маг стихии огня. Редкость не только среди первородных. Больше в шосте не выжил никто. Полукровка сжег не только гномов, но и своих товарищей. Вплавил их в камень. Остались только искореженные муками тени, при виде которых внутренне содрогались не только солдаты третьего полка, но и закаленные офицеры. Дорс был заключен под стражу. На него наложили инверсионную печать для судебных разбирательств, отрезав его от проснувшейся в молодом Лемель магии. И под конвоем отправили сначала в крепость Синет в двухнедельном переходе от Шоста, а потом отконвоировали в столичную тюрьму для военных преступников, где полукровка просидел полгода, пока наконец не прошли слушания по его делу. Его оправдали, признали героем осады Шоста и наградили особым клинком из редчайшей мифриловой стали. Но за убийство себе подобных, пусть и неконтролируемой новорожденной силой, он получил вечный запрет на использование магии. В связи с этим инверсионная печать из временной стала постоянной. И учебу в магических заведениях Лемель не только в Серой Чаще, но во всех территориях, контролируемых первородными. Для Дорса это было ударом. Только что получивший незабываемый дар, даваемый Этелем далеко не каждому, он оказался безвременно отрезан от него. Угрызения совести, которые терзали по поводу убийства товарищей, переросли в скрытую ярость и гнев. В Шост решено было не возвращаться. Солдаты третьего полка, куда приписали и Дорса, начали перестраивать людскую крепость. Но перед тем, как отправить на новое место службы, ему как герою и произведенному в чин офицера дали положенный месяц каэме, или, как называют люди, увольнительную. И он поехал домой. Туда, где появляться ему следовало в последнюю очередь, в кровавый оплот. Его не встретили, можно сказать, почти не заметили приезда. Реальной угрозы для братьев он уже не представлял, Слишком плохую славу приобрел полукровка. Убийца себе подобных. Кроме того, умер старый Таркан. И клан Тирель одновременно готовился к похоронам своего бывшего главы Лайна Менне и новым смертям. Красная семья разделилась на три противоборствующих лагеря. Намечалась резня. Дорс не стал ждать ни резни, ни похорон. Забрал кое-какие памятные вещи, а их оказалось совсем немного. Простился с матерью, пьяной и потому не узнавшей сына, и вытащил Рику из крепостной темницы. Туда ее посадили для того, чтобы она не смущала жен Лемель своим аморальным людским поведением. Для этого пришлось отдать почти все свои сбережения стражнику, явно не очень довольному, что расстается с на все готовой узницей. Сестра категорически отказывалась ехать с братом, ругалась, брыкалась и кусалась. Но после того, как он отдал ей свой мех с ларентийским вином, успокоилась. Через 4 дня Дорс вместе с сестрой были уже на границе с вольными поселениями. А вскоре они пересекли землю отрекшихся. Эльфов, решивших уйти из своих родных кланов. Лес кончился внезапно. Началась степь. Людская земля. Их никто не преследовал. Поначалу маг ждал, что за ними и его сестрой придут. Но прошло 5 лет, и никто из лесных лемель даже не вспомнил о полукровке и его человеческой сестре. Но забыли о нем не все. Год назад к нему пришли. Часть 3, глава 3. Дорс полукровка. Ночью начался дождь. Крупные капли падали на землю, разжижая ее, делая податливой, готовой принять в свои объятия любого, кто сегодня осмелится умереть. Только это не мешало мертвецам продолжать оставаться на виду. Словно для скрытых и ренегатов было сделано исключение. Хоть бери лопату и закапывай. Дорс с раздражением прикрыл двери амбара, подошел к сестре, поправил на ней свой плащ, который послужил ей вместо одеяла. Сказал: «Я не люблю много говорить, меченый, но ты по сравнению со мной не мой». Утром, разлепив запекшиеся губы, медленно проговорил жрец. Голос у него был хриплый, как у ворона. «Когда встанет солнце?» «И что тебе даст это солнце?» «Увидишь». Дорсу захотелось ударить рыцаря-жреца, но он сдержался. Пошел снова смотреть на дождь и готовиться к разговору. Если, конечно, все пройдет по плану, в который господин случай уже внес свои коррективы. Спустя где-то час он снова пошел проверить сестру. Жрец не спал, смотрел пустым, ничего не выражающим взглядом на амбарные ворота. «Как тебя зовут?» – спросил Дорс Меченого. «Мое имя ты знаешь и так. Твое же?» «Тебе это так необходимо, полуэльф?» Дорс постарался говорить спокойным голосом. «Мы заключили союз». «Союзом это назвать нельзя». Прохрипел меченый, и когда Дорс уже решил, что не дождется ответа, сказал: «Грай Корриган, так меня зовут». Больше полукровка не смог вытянуть из жреца ни слова. Дождь закончился, тучи медленно ушли на восток. Пропели первые петухи далеко, слышно было едва-едва. За всю ночь полукровка так и не сомкнул глаз, охраняя спящую сестру. Рыцарь-жрец же просидел на глиняном полу, прислонившись к широкой балке. Как только проглянуло солнце, он поднялся и медленно вышел наружу. С размаху упал на колени, подняв в воздух тучу капель воды и грязи, склонился, подставляя свою татуированную спину, пока еще тусклому свету, и застыл. Дорс встал у входа. Из амбара, зевая, вышла Рика. Долго смотрела на жреца, сказала: «Может быть, прирежем его, пока он вот такой миленький? Никто не узнает, никто из его собратьев меченых. Скрытые тоже не расскажут, жрец расстарался. Завидует даже. Он нужен». «В бездну его, брат! Придем в храм сами, они поверят нам, вот увидишь». «С ним поверят больше». «У нас есть еще пару ошейников». «Этого мало». Рика вздохнула. «Лучше бы ты не начинал свою игру за место главы клана. Не забывай, ты всего лишь полукровка. Все может плохо закончиться». Я так решил. Твое право оставаться со мной или уйти. Дурак ты, братец, сказала Рика, подумала и добавила. Набитый. Жрец, словно услышав их разговор, встал, шатаясь, подошел к бочке с водой и стал умываться. Долго тер лицо и глаза. Потом начал пить, жадно припадая к воде, словно животное на водопое. Я подал знак солнцу, и солнце ответило мне. Сказал он через некоторое время, зная, что Дорс его слышит. Ты будешь говорить с верховным жрецом. Ты ведь этого хочешь, полуэльф. Когда? Скоро. Мои братья придут сюда за нами. Каким образом? Портал. Но они знают, где мы. Уже знают. После этих слов Меченый еще раз ополоснулся и стал ходить по лагерю. Заглянул в каждую палатку, методично обобрал мертвецов. С одного снял штаны, с другого стянул сапоги. Еще понабрал тряпок. Ушел в сарай одеваться. Рику весь этот процесс забавлял. Дорса нет, учитывая, что сестра вслух смачно оценивает каждую часть неприкрытого лохмотьями тела жреца. Вышел Меченый, уже больше похожий на себя прежнего, того, кого полукровка встретил на постоялом дворе. Ночного рыцаря, служителя бога солнца, желания видеть снова не возникало. Хватило одного раза. Хитрый жрец ведь хотел расправиться с ними, оставив одного из скрытых в живых для поддержания своей боевой формы. Хорошо, что Дорс вовремя пресек план зародыша. Это их и спасло. Его и Рику. Меченый нашел подходящий для себя клинок с ножнами. Повесил на пояс. Скоро они будут здесь. Рика потянулась, словно кошка. Будут. Сказал подошедший к ним жрец. Он умылся, но кое-где еще оставалась запекшаяся кровь, напоминая о ночном побоище. Я передал им сведения о деревне неподалеку. «Что ты сделал?» – встрепенулась Рика. Он сказал, что сейчас его братья по ордену вырезают целую деревню, и потому нам надо еще немного подождать. Процедил сквозь зубы Дорс. Пособничество тварям, скрытым под личиной, должно быть наказано. Равнодушно произнес Меченый. «Да я тебя!» Рика уже хотела пырнуть жреца ножом, но Дорс остановил ее. Снова. «Не сейчас. Позже», – тихо сказал он, чтобы не слышал Меченый. «Обещаешь?» – серьезно спросила сестра. Полукровка также серьезно ответил. «Обещаю». Рика улыбнулась и спрятала нож обратно за голенище сапога. «Вытащила у меня из сумки», – с некоторой долей досады отметил Дорс. «Когда только успела». Жрец, словно ничего не произошло, снова пошел бродить по лагерю. Иногда останавливался и всматривался в лица мертвецов. Рика пошла мыться в бочке, из которой пил Меченый, совершенно не стесняясь ни брата, ни жреца. Дорс, покачав головой, вздохнул и принялся терпеливо ждать. Делать это пришлось до полудня. В лагере ловчих стало заметно вонять мертвечиной. Мысль взять лопату и закопать трупы уже не казалась Дорсу такой уж плохой. Можно было даже воспользоваться магией. Маг как раз думал, сжечь ли тела или сделать направленный взрыв неподалеку для создания общей могилы, а потом оттащить туда тела, когда громыхнуло. Около мельницы из абсолютно ясных небес ударила молния, да так и застыла между небом и землей, белесым шрамом полосуя пространство. Из него стали выходить жрецы, это могли быть только они. Разграй Кариган, как назывался их бывший пленник, не стал доставать меч из ножен, а встал и равнодушно стал наблюдать. Пять людей и один полуэльф, как сам Дорс, разве что менее похожи на своих братьев Лемель. Они разошлись в стороны, окружили Дорс и Рику. У троих из них были боевые амулеты, наполовину заряженные, видимо, потраченные в деревне. Но фон их общей магической силы говорил, что их владельцы вполне могут скрутить в бараний рог мага-полукровку. «Отдайте мне оружие», скучным голосом сказал Кариган. Прошло не меньше 10 ударов сердца, прежде чем Дорс согласился. Молча отдал жрицу меч и кинжал. Рика скривила лицо, но последовала примеру брата. «Все?» – спросил Дорс. «Нет», – ответил один из рыцарей, в чьих жилах текла кровь первородных. «Дай руку, брат». Снова произошла заминка. Глазами Рика показывала «Не надо». Но полукровка протянул вперед руку, и тут же на его запястье защелкнулся золотистого цвета браслет. «Ключ от замка этого браслета будет у верховного жреца», — сказал жрец-полукровка, смотря как в глазах Дорса проявляется страх. «Братец?» Рика поняла неладное. «Что с тобой, братец?» Она развернулась к жрецам. «Вы мне ответите! Ублюдки, за все ответите!» Один из ублюдков активировал свой боевой талисман. Тот засветился у него на груди неярким красным светом. «Ничего». Остановил ее Дорс, понимая, что сейчас может произойти непоправимое. «Со мной все в порядке. Они просто отрезали меня от моего магического дара. Ничего страшного. Перетерплю». Он врал. Сейчас ему было очень плохо. Терпеть почти не было сил. Страх схватил его сердце железными пальцами, сдавил, больно, до крови впиваясь в мясо. Ему было душно. Он буквально заставлял себя вдыхать и выдыхать удушливый, зловонный от разлагающихся тел воздух. Ноги не держали его. Ужас подкатывал тошнотворным комком к горлу, отказывали ноги. Дар у Дорса проявился поздно. Все, что он знал о нем, это были знания метода проб и ошибок. Никто не учил его. Но привычка ощущать магическую силу уже въелась в него, стала неотъемлемой частью. Огромным усилием воли полукровка смог скрыть от сестры свои мучения. Но, судя по пристальным взглядам рыцарей-жрецов, понял, что не от них. Медленно он двинулся в сторону портала. Дорс впервые увидел такую магию. Она явно была не из стихийного происхождения. При приближении уродливый шрам в пространстве оказался на самом деле раной на его теле. Сначала в нее зашли два жреца, за ним Рика, потом еще два рыцаря, только потом пустили его. Позади, буквально наступая на пятки, шел Грай Кариган. Вспышка света ослепила Дорса. Когда же зрение восстановилось, он смог увидеть лишь каменные стены, покрытые линиями, похожие на те, что носили на своих телах рыцари-жрецы, да и разрисованные лица, обычные служители храмов солнца. Еле горящие факелы давали больше теней, чем света. Что таилось в полумраке, полукровка мог только догадываться. «Где мы?» – спросил он, конкретно никому не обращаясь. «В храме», – равнодушно ответил меченый. Дорс узнал хриплый голос Каригана. «В каком городе?» «Тебе не нужна эта информация, полуэльф. Ты здесь не задержишься». «А меня вы оставите? Скажите, что оставите. Тут должно быть столько голодных мужчин, если ты, конечно, понимаешь, о чем я». Рика боялась, пыталась скрыть это за пустыми словами. Но Дорс слишком хорошо знал свою сестру, чтобы не понимать, что сейчас с ней происходит. Но не отдернуть ее не мог, чисто по-братски. «Сестра!» «Да-да, братец, я поняла, не дура». Внезапно маг-полукровка осознал. Рядом с ним, кроме сестры, нет никого. Их спутники незаметно исчезли, оставив неожиданных гостей, а может быть уже пленников, в помещении одних. Линии на стенах стали отчетливее. От них стало исходить все нарастающее свечение. Все больше и больше, ярче и ярче. Пока Дорс не понял, что он тонет в этом свете, захлебываясь им. Перед тем, как свет окончательно поглотил его, полукровка услышал такое знакомое: «Вот же зараза!» Часть третья, глава четвертая. Дорс, полукровка. Свет может становиться тьмой, когда его слишком много. Тогда глаза, принявшие его в себя, перестают видеть, а сознание, медленно впадая в безумие, не может ничего воспринимать, кроме темноты. Тогда приходит оно, отчаяние. Ищет своими горячими губами твои губы, а когда находит, впивается в них, как проститутка-малолетка, наконец раскусившая все прелести плотских утех, и высасывает душу. Казалось, для Дорса это длилось целую вечность. На самом деле, не прошло и 10 минут. Сначала он понял, что снова видит. Нет, не свет. От света его уже тошнило. Краски. Сначала размытые, затем более четкие. Голос, слова, которые он уже мог воспринимать, пришли потом. Он попытался встать, но мага повело. Он снова упал, а затем его стало рвать. Сначала пищей, потом желчью, напоследок осталась лишь вязкая слюна, да непрекращающиеся спазмы в горле и желудке. «Я думал...» Словно сквозь толщу воды донесся до него голос. «Тирель, более сильный телом и духом. Но, как вижу, тебя не обучали, мальчик, тому, что должен знать любой, кто рожден с кровью красной семьи в жилах. Бастарда решили не посвящать в то, что он мог обратить против истинных наследников. Умно, жестоко и дальновидно. Особенно если бастард решит затеять игру в престолы. Это может закончиться ничем, а может обернуться большой кровью. Какой из вариантов предпочтешь ты?» «Второй», – прохрипел Дорс. «Я так и думал. А теперь вставай, вставай. Солнце тебя возьми и рассказывай. Старики вроде меня любят истории». «Я сюда пришел не сказки рассказывать». С усилием Дорс поднялся с пола, прямо посмотрел на говорившего с ним. Это был старик в просторном балахоне. Ничем не примечательный старик, если бы не вязь татуировок на его лице. Еле заметных, почти неразличимых. Верховный рыцарь-жрец давно не чувствовал скрытого. «Вот это я понимаю, кровь!» Улыбнулся жрец. «А то сижу и смотрю, как Тирель сопли распустил. Вот прям на этот пол. Я слуг не держу. Так что тебе придется убирать». «Где моя сестра?» Жрец отмахнулся от этого вопроса, как от назойливой мухи. «С ней все в порядке. Она, в отличие от тебя, на полу столько не валялась. Женщины, несгибаемые создания, даже если они всего лишь человеческие женщины». Верховный жрец встал, подошел к полукровке, сказал: «Выйдем на крыльцо, здесь слишком плохой воздух. Не в обиду тебе будет сказано, мальчик. О, да, я знаю, сколько тебе лет. Это чудовищно мало для долгоживущих лемель». «Это...» «Нет, это не храм, просто небольшой дом вблизи Навелена. А вот когда ты познал свет, вот это священное действо произошло в храме. Но сестры твоей здесь нет, сколько ни ищи. Кроме тебя и меня, ни души». Они вышли на крыльцо. Дорс, еще не веря происходящему, окинул взглядом окрестности. Прямо перед ним раскинулись вишневые сады. Урожай с него уже был собран. Но то там, то здесь на ветках виднелись вишенки, переспелые, цвета запекшейся крови. «Успокаивает», – сказал старик и сел на ступеньку. Достал из-за пазухи кисет, за ним трубку, стал набивать ее табаком. «Я пришел к вам за помощью», – сказал Дорс. «Многих моих братьев ты отправил в логово скрытых? 5. Пропало больше». Жрец пыхнул трубкой, затянулся. Казалось, сейчас он спрашивает не о жрецах, которые, скорее всего, уже давно мертвы, а о погоде на завтра. «Я действовал не один». «Сколько же вас было?» «Не знаю». «Ты немногословен, Дорс Тирель. Твой дед был таким же, суровым, умным и лаконичным в словах и своих действиях. Его боялись и уважали. Тебя тоже боятся, как его. Но что до уважения, его нет, как и признания. Скажи, неужели решение стать поставщиком рыцарей-жрецов для скрытых может принести признание Лемель?» «Да». «За такой ответ я должен вызвать своих братьев, чтобы они отвели тебя, мальчик, в пыточную». «Нет, пытать мы тебя не будем. Ничего такого, что должно связывать нас в этом кровавом деле с солнцем. Незачем лишний раз гневить Бога, как и показывать твою смерть ему. Не мертвую госпожу только позови, и она мигом примчится забрать никому ненужную душу. Дорс Тирель, ты скажешь мне что-нибудь? Началась война. Войны начинаются и заканчиваются по всей Тонайре, созданной для нас, неразумных, великим солнцем. Где-то она идет 10 лет, где-то 5 минут. В одном месте гибнут тысячи, в другом лишь жалкая горстка. Война со скрытыми. Из тебя, мальчик, слова нужно вытаскивать буквально клещами, не так ли? Рассказывай. Ну же, несчастный старик, да-да, я знаю, что ты думаешь, глядя на меня. Так вот, несчастный старик слушает. Это произошло в Навелине, в кабаке «Пивная бочка». Нет, Дорс не любил спиртное, тем более вот такие вот заведения. Ему заказали одного местного завсегдатая, а по совместительству насильника и убийцу Диса Зеранда по прозвищу «Глаз». Обычно полукровка не разменивался на мелочи, но его 3 дня назад нашел старик, который умолял, валяясь в ногах, чтобы Дорс принял заказ. Человек хотел отомстить. Его дочерей убили и изнасиловала одна мерзкая тварь в человеческом обличии. Старику многие отказали, слишком мало платил. Рика тоже не хотела, чтобы брат тратил свое время на какое-то ничтожество. Но Дорс согласился. Диса он заприметил сразу. Но пришлось подождать. В кабаке убивать не следовало, слишком много свидетелей. Нелюдь, убившая человека прилюдно, могла вызвать ненужный интерес дознавателей. Его могли изловить и отправить в Красный дом. Азарант решился в тот день хорошенько поднабраться, залить свой единственный глаз. Как чувствовал, что в последний раз. Вышел он из кабака за полночь и тут же нырнул в подворотню. Может быть, это был короткий путь к его дому, а может быть, он решил проспаться неподалеку, в грязной канаве, чтобы утром пойти в кабак за добавкой. Дорсу это оказалось только на руку. Зарант лишь тихо захрипел, когда он перерезал ему горло. Все. Полукровка был доволен. Даже не пришлось применять магию, след которой могли отследить те же дознаватели. Среди них было достаточно сильных магов. Дорс тихо прислонил глаза к стене, усадив того в грязную, уже подсыхающую лужу, и поспешил прочь. Но в конце переулка, в тени домов, его ждал первородный. «И что же он предложил?» «Почему вы решили, что он мне что-то предложил?» «Потому что первородный не стал бы поджидать тебя просто так. А если он хотел бы тебя убить...» то у него ничего бы не вышло. «Может быть, мальчик, может быть. Рассказывай дальше». При виде своего собрата Дорс уже приготовился к поединку. Кто это, он не мог видеть. Света далеких фонарей было недостаточно. Теней же слишком много. Они буквально укутывали фигуру незнакомца. Еще плащ с капюшоном. Но то, что это чистокровный лемель, не полукровка, как он сам. Дорс чувствовал кожей. Незнакомец медленно поднял правую руку, говоря о том, что пришел с миром. «Здравствуй, брат», — сказал он и откинул капюшон, открывая лицо. Дорс даже не дрогнул, но это дорого ему стоило. Ведь перед ним и правда стоял его брат. Второй наследник красной семьи – Авин Тирель. И это тоже было удивительно. Авин был трусливым, богобоязненным и неспособным отвечать за свои поступки лемель. Не будь он высокородным, лучшее, что ему светило, это пасти овец на поле, да убирать в свинарнике. «Зачем ты здесь?» Дорсу было неприятно видеть Авина. Он напоминал о прошлой жизни, о принадлежности к первородным. «Я нашел тебя, чтобы сделать тебе предложение, брат. Здравствуй, брат». «Брат?» «Да, брат. С каких это пор ты пытаешься договориться со мной? Уже месяц главой красной семьи, новым отцом-продолжителем является Солейн». Дорс усмехнулся. «В твоих словах я чувствую привкус желчи». «Он убил Мика». Ухмылка сползла с лица полукровки. Микаль был самым младшим из отпусков Ланаэлли, если не считать самого Дорса. Он ненавидел власть и потому не хотел участвовать в борьбе за титул продолжателя Красной Семьи. И он был единственным, кто относился к Дорсу доброжелательно, с некоторым пренебрежением и снисходительностью, но теперь он был мертв, и это не имело значения. «А что с тобой?» «Как видишь». Глаза Авина зло блеснули. «Я все еще жив, судьбе вопреки, и не сломлен». «Не надо меня втягивать в ваши дрязги». Дорс устало повернулся и зашагал обратно в переулок, в темноту, из которой пришел к трупу Диса Заранды. В его компании ему было спокойнее. «Я могу сделать так, чтобы ты занял достойное место среди лемель. Я помогу, если ты поможешь мне». Не нужно было останавливаться, но Дорс остановился. Ему до смерти надоела жизнь наемника. Только Рике она и нравилась. Убийства, заказы, убийства, снова заказы. Иногда охрана. Чаще всего какого-нибудь богатенького глупца, прожигающего деньги, доставшиеся ему по наследству. То, что сегодня полукровку убил Глаза, так сказать, сделал доброе дело для города, устранив с его улиц бродячего бешеного пса. Это не придавало смысла его новой жизни. Спиной Дорс чувствовал, как брат смотрит на него, ждет. Оборачиваться полукровка не стал. «Чего ты хочешь от меня?» «Я же сказал, помощи». «В чем?» «Нужно помочь начать войну, большую войну». «Я не хочу быть причастным к смертям своих братьев. Не хочу, чтобы из-за меня началось кровопролитие». «О, кровь прольется не только лемель, но и людей, а еще алларинов». «Алларинов выискивают и убивают меченые». «Их кровь, брат, прольется в первую очередь». «Значит, все дело в твоем брате Авине. Вот кто виноват в исчезновении, возможных пытках и убийствах моих братьев». «Вы издеваетесь?» «Я иронизирую. Скажешь, необычно? Мои братья лишь кажутся бесчувственными. Сила солнца, которую они используют во имя его, иссушает их, выпивает снаружи. Но внутри они продолжают чувствовать. Я же слишком давно не перевоплощался, мальчик. Даже думаю, а смогу ли я, когда придет время, когда встречусь со скрытым?» Верховный жрец вздохнул, бережно положил старую костяную трубку рядом с собой. Вытащил из складок одеяния ошейник. Такой же Дорс надевал на рыцаря-жреца, чье имя так похоже на вороний крик. «Рассказывать?» «Нет», — усмехнулся жрец. «На сегодня хватит историй. Просто вопрос-ответ». Он подкинул ошейник на ладони. «Это было при тебе, когда тебя обыскивали в храме. Именно с помощью него ты отрезал моего брата от божественного дара?» «Нет, это другой. Когда их снимают, они сгорают. Этот я принес в качестве примирения». «Или хотел надеть, например, на тонкую шею немощного старика?» «Я не знал, кому шел и куда попаду», — с раздражением заметил Дорс. «Верно, мальчик. Ничего ты не знал. Но чего-то хотел». «Помощи, я уже говорил. Ты хочешь заключить сделку?» «Да». «Не останавливайся, договаривай». «Я буду править кровавым оплотом. Не кто-то из моих братьев, а я. Вы поможете мне в этом, а я помогу избавить Танайру от тех, кто пришел с другой стороны». «Ты год помогал своему брату Авину заполучить место главы клана. Что изменилось?» «Он предал меня, мать и самого себе. Он не смог долго держать все в тайне. Рассказал все брату. Не знаю, как это получилось, но думаю, из-за страха. Авин всегда боялся. Боялся быть сильнее, храбрее, изворотливее. Боялся быть первым. Боялся быть лучше. Он не выдержал. Сдался. Как итог, Солейн возглавил поход по возвращению священных земель Лемель у Аларинов, а не Авин. Но я смогу исправить его ошибку. Вы мой шанс на это. Говори. Я знаю, где держат рыцарей жрецов. Тех, кого еще можно спасти и за кого можно отомстить. Старик усмехнулся. Хвастайся, мальчик, хвастайся. В городе двух крепостей есть живые. Трое или четверо, может быть больше. Есть тайный ход в город. Через заброшенные гномьи раскопы. Проведу небольшой отряд. А большой? Полукровка, проигнорировав вопрос жреца, продолжил. Еще я могу провести к тому, кто создал и этот ошейник, и другие. И поверьте, у него их достаточно. Жрец посмотрел на него изучающе. Достаточно для чего? Чтобы нацепить на каждого. У него есть имя. Сворен Стеблат. По прозвищу Костер. Давненько я не слышал про него. Думал, умер, а он вон. Оказывается, жив-живехенек. Он в пустынных землях. Надо же, ему не повезло. Он раб какого-то из скрытых. О, вижу удивление на твоем лице. Я знаю про пустынные земли, мальчик, больше, чем многие. Ты не задумывался, почему жрецы бога солнца распространены чуть ли не по всей Таннайре, а рыцари жрецов, или как многие нас называют, меченых, видят только на юге Гарантской империи? Потому что здесь проходят границы с пустынными землями, которые большинство считают необъятными из-за того, что там невозможно выжить. Как глупо. Кто-то сказал, там никого нет. И все верят. Точно там никого нет. Но это неправда. Ты это знаешь, ты был там. Как тебе удалось? Дорс при воспоминаниях об этом невольно вздрогнул. Мертвый лес выглядел противоестественно. Уже больше века часть серой чащи представляла собой кладбище деревьев. Смерть, прозванная немертвой госпожой, поселилась здесь, закрепилась, построила себе крепость из мерзости и пустоты, обнесла себя чистоколом из черных, покрытых гнилью стволов. Руби мечом, жги огнем, колдуй столько, сколько влезет, ничего ее теперь не возьмет. Это была плохая идея. Мне вот не нравится та лохундра с белыми волосами. Точно что-то задумала. Рика любую женщину воспринимала как соперницу, поэтому Дорс не обратил на слова сестры внимания. Его больше интересовала троица впереди. Они стояли около телеги и ждали его, Рику и сопровождающих. К слову сказать, последние были Аларины, или как их называли жрицы бога солнца, скрытые. До троицы оставалось еще шагов 20, когда Дорс почуял запах крови и только начавшегося разложения. «Зараза!» – выдохнула Рика, когда они подошли ближе. На телеге были свалены трупы, грудой один на другом. Все люди – мужчины и женщины. «Как раз вовремя!» – сказал один из троицы широкой бородой, какие любят носить подгорный народ. Обратился он к той, что Рика назвала лохундрой. «А то шкура начала тухнуть, зря людей извели бы!» После этих слов он начал сбрасывать мертвецов на землю. И Дорс увидел, что все они вскрыты от шеи до паха и основательно выпотрошены. Ни грудных костей, ни внутренностей. «Раздевайся», – приказала полукровке белобрысая. Ее звали Игара. «С чего это вдруг?» – вступилась за брата Рика. «Может не раздеваться, но потом будет трудно отстирывать шмотки». Она показала на тела. «Вот от этого». «Не понимаю», – честно сказал Дорс. «Тебе нужно попасть на ту сторону?» – спросила Игара. «Вообще-то это вам нужно, чтобы я попал на ту сторону», – заметил Дорс. Авин Тирелл затеял большую игру, от масштаба которой у его ублюдка-брата зашевелились волосы на голове. Такое мог придумать лишь тот, кто родился и вырос в кровавом оплоте. заключить союз с аларинами, которые по какой-то причине сами жаждали договора с ненавистными ими эльфами. Уговорить сон семей на рисковый шаг, возродить былое могущество Лемель, захватить обратно территории, некогда принадлежащие им. И все ради места главы Красной Семьи и ее самой большой и важнейшей крепости. Все это достанется Авину, конечно, только в том случае, если задуманное получится. Умный, значит. Сейчас должна начаться перепалка между Игарой и Рикой. За дорогу до границы с пустынными землями. Такое случалось не раз. У Дорса не было ни желания, ни времени снова выслушивать едкие реплики, переходящие в нецензурную брань и хватание за оружие. Поэтому он коротко спросил. «Что делать?» «Залазь», — сказал бородатый и показал на телегу, прямо на оставшиеся там лежать тела. Когда Дорс сделал это, добавил. «Теперь суй голову тому в брюхо. И руки. Руки тоже суй». Сверху на него положили труп. Обложили мертвецами с боков, так, чтобы не осталось даже малейшего просвета. Полукровка плотно закрыл глаза и постарался дышать только через рот. «Не блядь там, будет только хуже», – посоветовал все тот же бородатый. Дорс узнал его по голосу, а потом телега тронулась с места. «Кто они были, эти мертвецы?» «Аларины. Преступники, как мне сказали потом. Они не пожалели своих, лишь бы провести меня через барьер из башен. Он смертелен для всех, кто не пришел с другой стороны». «Надо же, как все просто. Нужно лишь перейти грань человечности, и ты получишь невозможное». «Сейчас каждый может перейти границу. Это я узнал в лагере ловчих. Башни пали, и барьер исчез. Лемель уже вступили на свои священные земли». «Скажи мне еще, мальчик, зачем полукровка понадобился Инстиблату? Проще ему было выйти за пределы влияния башен, чем туда-сюда таскать тебя и еще солнце знает скольких таких, как ты». «Ему нужны были ученики, маги огня». «Вижу, из тебя получился хороший ученик». Старик замолчал, стал выбивать из трубки пепел. Дорс ждал. «Идем», — сказал жрец, вставая и пряча костяную трубку в рукаве балахона. «Сегодня тебе сопутствует удача, мальчик. Ты получишь то, зачем пришел сюда. Но хочу предупредить, от многих желаний могут возникнуть многие беды. Потому советую, умерь свои аппетиты. Довольствуйся малым и...» Старик незло усмехнулся. «Никогда не доверяй бедным, с виду никчемным старикам».